эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 4 июля 2019 года, четверг. И мы начинаем живую передачу «Создание производственных общин. Причины неудач». А мы это кто? Олег Бажин, Алексей Орлов. Здравия тебе, Олег. Здравия всем. Итак, почему такая тема? Дело в том, что очень много и у нас, и на других каналах, и вообще вот просто разговоров идет про то, что надо создавать, надо создавать, надо создавать. Что создавать? Свои общины, свои кооперативы, свои производства. Надо, надо, надо, надо. И когда все говорят «надо, надо», часто возникает вопрос «а как создавать?». А когда создают, возникает вопрос «а почему так все плохо?». Почему вот радужные эмоции, когда вот говорили про то, что создавать, присутствовали, а потом какие-то разочарования и грозные тучи, как на картинке у нас «Создание производственных общин», как на заставке, присутствуют, и много людей разочаровываются и в самом направлении производственных общин, и в самой вообще идее, и говорят, да ладно, мы это уже попробовали, и все, в общем, не хотим больше с вами разговаривать, дураки вы все. И вот поэтому мы приняли решение создать сегодняшнюю передачу, посвященную вопросу, почему же все-таки чаще всего производственные общины как-то вот рассыпаются при только начале их создания? Почему во время уже начала деятельности возникают те самые подводные камни и рифы, которые на карте не были обозначены? Ибо недостаточно только веселиться и прыгать вокруг костров, недостаточно только говорить какие-то хорошие слова, нужно еще что-то делать. А вот как раз, когда слова-то произносятся, все гладенько и замечательно, а вот при делах и начинаются проблемы. Поэтому горький опыт, на мой взгляд, это самое-самое главное, что на сегодняшний момент может быть для нас очень важное, что нам позволяет избежать дальнейших неприятностей и двигаться вперед к светлому будущему. Итак, Олег, я тебе предоставляю возможность раскрыть тему. Естественно, что я буду находиться рядом и иногда что-то говорить, что-то дополнять, свою точку зрения также раскрывать. И, в общем-то, наша задача сегодня поделиться тем опытом неприятным, ну, может, где-то и, конечно, и сахарку добавим, который у нас сейчас на сегодняшний момент есть в нашем славянском мире. Прошло уже пара месяцев вот с тех пор, как мы начали созидание на благо родов наших. У нас есть успехи, у нас есть уже первый опыт общения, совместной деятельности, совместных решений, первый опыт разобщения. То есть вот совершенно разный. Продолжают поступать заявки на участие в создании производственной общины. Могу сказать первое, что первый успех – это община, общине быть, поселению тоже быть. Ну и тему мы так назвали не случайно. То есть появились очень многие вопросы, которые требуют разъяснения и решения. Вот первый вопрос, который самый важный. Так уж случилось, случайно или не случайно, что сама идея создания общины, она происходила от меня, как от организатора этой идеи. Ну, идея-то она может быть не моя, а идея она общая, но не может быть она общая. Вот. А сам посыл, как бы, он от меня происходил. Вот. А когда люди собрались, то есть у нас обнажился такой вопрос, как отсутствие, на самом деле, общего вектора движения. То есть вроде как идеи и цели общие, а сложить вместе конкретику действий мы можем едва ли с трудом. То есть вот это вот на первом этапе проявилось буквально сразу. Начиная от места проживания и создания производственной общины, то есть расхождения появились. Кто-то захотел в сосновом бору, кто-то захотел просто дом и огород, скажем так. Ну, там по мере возможного присоединюсь производству. Кто-то на экологию стал говорить, что место не экологичное. Кому-то вообще место понравилось, и приехали, посмотрели, сказали, место сильное, силы места, прямо чувствуется все, энергия. Но, ребят, вы тут с державностью не ладите. вот такие вот моменты. Если нравится одно, то не нравится второе. Если начинаем действовать, то вроде как делаем шаг влево, вот, но шаг вправо делать не делаем, то есть который тоже необходим. То есть, ну вот получается, что у нас одной ногой двинулись, вторая стоит. Вот такой вот момент. И вот как его решить? Ну, вот здесь вот я бы даже, может быть, тебе бы несколько вопросов задал. Вы там творите-творите, а вопросы мне почему вопросы возникают? Правильно тебя понимаю? Ну, не совсем, да. Дело в том, что часть людей просто на тебя ссылку, да, как бы дают. Вот там Алексей Орлов, он о державности говорит. А вопрос был, в чем у нас возник? То есть я когда произнес такую фразу, что, ну, вот по сути... державных принципов сейчас проявленных нету, то есть их, они как бы есть, но они не проявлены. То есть в моем понимании, пока мы не общаемся на державных принципах, пока мы не выстроили какую-либо структуру, которая на державных принципах работает, то их и нету пока. То есть это вот мое понимание вопроса. Они, да, они в теории, они есть, они нам понятны. Как, к чему стремиться, то есть тоже понятно. А вот как их выстроить, ну, это вот вопрос важный. Отсюда делается там вывод у людей, все, вы делаете что-то не по державе. Потом на вопрос, значит, вот державности, я думаю, что лучше всего вот раскрыть, попробовать его раскрыть, может быть, совместным каким-то моментом. Мы очень много общались по этому поводу. И вопрос копы встал очень остро, вопрос идеологии встал. Причем вот заметил такой момент, что идеологии, как правило, требуется людям, которые наименьше всех ответственность на себя хотят взять. Вот почему-то так. Ну, угу. Ну давай, по ходу потому будем... Потому что люди, которые берут на себя ответственность, да, они как бы не требуют вот такую четко описанную идеологию, она как-то у них внутри живет. Мы понимаем как-то внутренним чутьем, ради чего мы здесь. То есть у нас как бы нет такого момента, что боязни там не возникает относительно друг друга, как-то чувствуем. Вот. Да, давай попробуем. Ну давай, да, по ходу будем разбираться и, может быть, какие-то ответы будем получать. Давай тогда вот прям как ты себе это видишь и начинай доносить, а дальше уже будем какие-то, может быть, уточнения дополнять. Ну, первое, что я увидел, что вот в данный момент есть неправильное понимание вообще как бы применимости копного права, вот на мой взгляд. То есть неправильное понимание, когда и где оно применяется. В моем понимании вообще не должен создан быть общий круг. То есть, ну, вот сход людей. Вот, это где мужчины, женщины обсуждают как живо какой-то вопрос. Или несколько вопросов, поднимаются вопросы. Дальше по структуре, опять же, на мой взгляд, должен быть мужской круг. Представители всех родов должны собраться и начать обсуждать эти вопросы, поднятые общим собранием. И вот здесь, значит, для управления уже общины выдвигаются, скажем так, круг правления, правления общины, ну вот малый круг, где, куда делегируют свои полномочия, ну, выдвигаются люди, которым другие люди делегируют полномочия, то есть для решения вопросов. Вот это выдвигаются самые ответственные люди, которые взяли ответственность по направлениям различным, у которых уже такой за ними за плечами опыт стоит, в том числе производственный, каких-либо, какой-либо деятельности. Такие люди, они в коллективе сразу проявляются. Не просто от слова «хочу», но и от слова «ответственность», и от слова «мудрость». Вот такие люди должны быть. И вот в малом кругу уже принимается решение. То есть вот здесь вот, если, допустим, взаимодействие нескольких общин, то, допустим, от малого круга двигаются несколько КПН, которые там уже в копы межобщинные попадают. У людей, вот я не знаю, благодаря чему, но сейчас вот очень много в интернете про копное право рассказывается, про вот этот, на мой взгляд, сказка на данный момент, это принятие решения всеми, обсуждение там электронное копное право. Вот по-разному можно относиться. На мой взгляд, это в данный момент вообще малореализуемая идея, и заниматься ей потеря времени. Надо попробовать хотя бы в малых кругах или... в больших кругах научиться принимать решения хотя бы 75% перевесом, ну, хотя бы 3/4, чтобы поддерживали вопрос. Не говорить там о 100%. Ну, вот как-то так я вижу этот вопрос, да, вот эту проблему. Угу, угу. Ну хорошо, давай тогда вот что с тобой, наверное, обсудим. Надо на любой стадии какого-либо нашего бытия учитывать реалии нашего бытия. Вот если мы это не будем учитывать, то тогда всех нас ждет очень серьезная неудача и очень серьезная проблема. Я думаю, что это очевидно, все просто и доступно и понятно. Когда мы говорим про копное право, то в этом случае мы подразумеваем условия бытия людей, которые могут в этом копном праве быть, существовать. Это означает, что человеки, участвующие в копном праве, должны соответствовать тем самым требованиям, которые копное право изначально по нашим ведическим древним устоям предъявляет к этим людям. Первое. Человек, который участвует в копном праве, он достиг определенного возраста. Второе. У него сложившееся с детства мировоззрение. Третье. Он имеет устойчивое, крепкое хозяйство. Четвертое. У него есть своя семья, которая вполне себе полноценная. Это означает, что такое полноценное? Это не один, не два ребенка, это не он с женой. И пятое. Он является здравомыслящим человеком, лишенной детскости. Детскость, напоминаю, это когда человек смотрит на авторитета, у него есть авторитет, неважно, книга, религия, какой-то человек. Второе, когда он делает все как все, даже если это как все, уничтожает его и его пространство и много чего другое. Дальше он обязательно ждет похвалы от других за то, что он сделал. Дальше он кидается в истерику, если мнение других людей не совпадает с ним и если он не получил этой похвалы. И, наконец, когда он сам хочет стать авторитетом для других. Вот если эта детскость проявлена, то он копеном стать никак не может. Даже если у него семья, даже если у него определенный возраст, даже если. На сегодняшний момент, если мы внимательно посмотрим на то окружение людей, которые присутствуют в мире, мы увидим, что большинство людей находится в глубочайшей детскости. Их цивилизация просто отравила. И встает вопрос тогда, друзья, о каком копном праве или о каком копном устройстве вы говорите, если вы не совпадаете с элементарными требованиями самого копного права? Вот если играть в копное право, как маленькие дети, да, тогда без проблем. Нарисовали на бумажках, что хотим, построили куличики, все здорово, отлично, играем. Если жить в копном праве, мы должны этому копному праву соответствовать внутренностями своими, своим, ну, может быть, даже представлением о мире, мировоззрением, мироощущением, миропониманием. А если мы просто играем, ну, тогда, да, мы там, сегодня космонавт Юрий Гагарин, завтра Терешкова, потом я там Александр Матросов, потом я Талалихин, да кто угодно, хоть Шварценеггер. Вот на сегодняшний момент я не могу просто понять тех людей, которые не соответствуют по всем своим критериям копному праву, но при этом говорят, что надо жить в копном праве. Если мы не соответствуем этому, значит, необходимо придумать или увидеть маршрут движения к этому самому копному праву, праву через изменение себя самих. Если мы не изменим себя самих, то в этом случае мы тогда не вольемся в это копное право по своим характеристикам, мы не будем им соответствовать. И вот только тогда, когда мы достигнем уровня бездетскости, когда мы достигнем уровня взрослости по всем характеристикам и требованиям копного права, тогда можно об этом говорить. До тех пор мы должны искать способы движения к этому копному праву. Я не знаю, согласен ли ты, согласны ли наши радиослушатели с этим моим предположением, которое я сейчас высказал? Вообще получается такая ситуация. Если мы эту детскость начнем анализировать в людях, то вот то, что я сегодня уже озвучил, да, хочу в сосновом бору. То есть уже неважна идея и цель, то есть сосновый бор перетягивает все остальное. Хочу там экологию там другую какую-то. То есть опять неважно уже вот идея другая, да, более большая какая-то, уже какие-то мелочи. А дальше вот еще такой момент, засевшее состояние потребителя. Вы мне когда построите все, обеспечите, я к вам приеду, еще и поживу чуть-чуть и посмотрю, останусь ли у вас. То есть это тоже получается некое состояние детскости. И таких вот звонков буквально там, ну, шквал был. В этом случае тогда надо понимать, что помимо детскости есть еще то, о чем мало кто сейчас говорит. Есть славяно-русская варновость. Я говорю причем про расширенный вариант славяно-русской варности, который до определенного момента вообще никто не раскрывал. До этого были общие представления о варнах славяно-русов, которые очень плотно пересекались с индуистскими. Напоминаю, чем отличается в первую очередь славяно-русская варность от индуистской. В индуистской это не твое предназначение, а твое положение, нахождение. Если ты родился в семье, например, бегемотиков, но сам являешься пиявкой, ты будешь считаться бегемотиком. Если ты родился в семье птичек, но сам бурундук, ты все равно будешь считаться птичкой. И на тебя будут возлагаться все требования, которые вот в твоей семье существуют. Неважно, есть у тебя крылья, нет у тебя крыльев, ты все равно птичка. И к тебе будут обращаться как к птице, даже если ты вообще летать не сможешь. А славяно-русской варновости есть три воззрения на тебя. Первое – это твое предназначение. Кем тебе лучше быть в этой жизни, для того, чтобы ты достиг самых высших результатов своей жизни, для того, чтобы ты в свой род вынес все самое лучшее, что здесь у тебя есть. Чтобы ты достиг вершин своего мастерства, знаний. Второе – это варна прохождения. Это соответствие твоему опыту, соответствие твоему возрастному уровню. И третье – это варна нахождения. Где ты сейчас находишься? В какой позиции, исходя из своего предназначения, ты можно посмотреть, исходя из того, где ты сейчас проходишь и так далее. И вот когда мы это все учитываем, мы тогда более широко имеем представление о тебе, как о человеке, и можем тогда понимать, и твое предназначение, и где ты находишься, и какой твой уровень, и что тебе дальше делать. И вообще, можно ли с тобой что-то делать вот в этом направлении, в этом, в этом. И славяно-русская варность рассматривает большее количество вот этих этапов пути совершенствования, нежели чем индуистская. Вот когда нам раньше рассказывали о просто варновости, вот этого всего не учитывали, потому что было время, когда надо было просто об этом рассказать. Говорили какие-то качества, которые, естественно, славяно-русской варности были. Вот Алексей Васильевич Трехлебов много что привносил туда. Он, да, говорил про вот основы, вот эти вот четыре варны, но он говорил, что там еще есть вот это дополнение. И этого было достаточно на тот момент. Сергей Данилов тоже рассказывал и раскрывал. И другие люди, очень мной уважаемые, тоже это раскрывали, но в упрощенном формате, потому что время такое было. Нужно было просто людей к этому подвести. А сегодня пришло время раскрытия уже вот этого бутона, где оказывается там куча лепестков, и он намного красивее, нежели нам можно было себе представить, или это казалось вот в те времена. И вот этот как раз раскрывшийся бутон, он и рассказывает, и показывает как чего. Поэтому если мы не учитываем это все, то тогда мы не сможем человека понять, вот почему ему хочется снова оборужить, почему он говорит, что вы мне сначала дайте, а потом я уже вот приду и к вам присоединюсь, а может быть и не присоединюсь. Вот когда мы учитываем варновость, и там же детскость туда входит внутри варновости, мы прекрасно понимаем, что тот человек, который говорит, вы мне дайте, как правило, это первая варна. Или по назначению, предназначению, либо по прохождению, либо по тому, где он сейчас находится. А может быть, там и смесь и того, и другого, и третьего. И тогда мы понимаем, что это уровень детскости, где у него есть свое представление, навязано каким-то авторитетом, и он делает, как все, кто вот вокруг него находится, исходя из представления авторитета. Он ждет похвалы, и он впадает в истерику, в недовольство, когда это не совпадает с его видением, потому что авторитет сказал, так не надо делать. И прочее, прочее, прочее. А когда мы видим, что человек готов уже подключиться к чему-то и делать что-то, мы видим, что да, там он перешел уже следующий уровень и так далее. Вот славяно-русская варность позволяет нам понять, с кем можно делать дело, с кем нет. И когда мне говорят: Алексей, ну что ты там про какую-то варность говоришь, вот давай там по копе будем жить, мне это не учитывать. Да вообще какая-то варность для славян. Но это говорит о том, что люди или не понимают это, либо сознательно закрывают это для других с какой-то определенной очень нехорошей целью для нас, для всех. Так что как определить? Ну, это очень просто спрашивают, а как определить, вот первая варна там, да или нет? Причем, еще раз говорю, это варна может быть нахождение и прохождение. У него на самом деле варна более высокая. Ну, во-первых, человек, который находится в первой варне, он всегда заботится о своем теле, о его благополучии этого самого тела. Поэтому, когда он приходит куда-то, неважно, в общину ли он пришел, устраивается на работу, он всегда задаст простой вопрос: что я с этого буду конкретно иметь? А у вас есть вот это, вот это, вот это, чтобы я вот тут мог свое тело нормально содержать? Какая у вас зарплата? Где у вас можно погулять? Где у вас можно отдохнуть? Где это, где это, где это? Какие песни, пляски проводите? И прочее, прочее, прочее. Это, как правило, первая варна. Даже если человек, он, предназначение его выше, но он проходит стадию первой варны становления своего тела, у него вот это вот все равно будут такие вопросы. Если мы говорим про вторую варну, здесь уже семья и род. Уже создание своей семьи, продление своего рода и так далее, улучшение его. И он тогда скажет: хорошо, с зарплатой у него все понятно, с условиями жизни понятно. Что есть для детей? Школа есть? Детский садик есть? Вы куда-то ездите с детьми, там проводите какие-то соревнования, курсы, мастер-классы, кружки? Что у вас есть на предприятии? Где будут мои дети заниматься свободное там, от безделья время? Да? Как они будут развиваться? Если человек третий варны, он сразу говорит: мне это все понятно, и с детьми я все это понял, все устроится, все замечательно. Я хочу понять, для общества то, что мы производим, это полезно? Вот для общества, для моей общины, для моего общества. Потому что с детьми все понятно, я видел, все есть, и это сразу все увидел. А четвертый уровень, он спросит не для общества, а для мира вообще. Вот это предприятие, оно нужно? Вот я пришел, вы мне скажите, вот мир мы улучшим, если это все начнет, вот, запустится, начнет действовать. И вторая варна, он готов уже присоединяться на идеи, если ему скажут, что да. Третья варна, он, безусловно, готов уже сам это все делать. А четвертая, он в этом уже находится, в этом производстве. Поэтому первая варна, они всегда на подхвате, с точки зрения могу копать, не, могу не копать, если мне выгодно. Даже если он будет заражен какой-то идеей. Вот, например, идея державности. Он будет про эту державность говорить постоянно, он будет всем на каждом шагу доказывать, что без этого жить нельзя. Все его мысли, движения должны быть с точки зрения державности. Но как коснется его благоустройство, его тело, он всегда уйдет чуть в сторону для того, чтобы его тело получило какие-то дотации, какие-то бонусы, плюсы и прочее, и прочее, и прочее. Вот это такое, ну, легкое, скажем так, указание на то, как определить, кто передо мной с точки зрения нахождения, прохождения и предназначения. А вот что такое более подробно славяно-русская варность, я думаю, сегодня мы об этом не будем говорить, потому что, ну, эфир не этому посвящен. Просто вот раз задал вопрос, то надо мне ответить. Поэтому, когда ты сталкивался с людьми, которые говорили: я готов к тебе присоединиться, но после того, как я увижу, что производство запущено, что есть место, где я буду жить и так далее, знаю, что, скорее всего, это первое, переход во вторую варну. Если человек говорит: детей устроить куда-то, да, мне все нравится, но я не могу к тебе приехать, потому что вот детей некуда устроить, скорее всего, это вторая варна. И только третья говорит: я готов вместе с детьми сюда приехать, начать строить как-то Павка Корчагин, потому что никто, кроме меня, это не сделает. Я понимаю, что от моих сил, от моих усилий, от моих дел, от моих мыслей зависит будущее нашей земли, нашей общины, нашей державы. Вот это уже третья, уже четвертая варна. Это уже достаточно высоко. Вот и получается, что когда приходит с обращениями 50 человек, и все говорят: мы за державу, мы за общину, мы хотим, хотим, хотим. А как касается дела, то в этом случае остаются 1, 2, 3. Это вполне нормально на сегодняшнем этапе, потому что большинство людей были задержаны в своем развитии варновости, в своем развитии на уровне первой, ну, максимум начальной второй варны. И поэтому они не готовы бросить какое-то теплое место, не готовы оставить какую-то работу и начать что-то делать, потому что на словах-то все здорово, хорошо, а вот что там будет, это неизвестно. И они сами не готовы продвигать это, они готовы участвовать. И вот как только ты запускаешь предприятие, то вот в этом случае они сразу приходят и говорят: мы за это, вот возьми меня, вот я вижу, что у тебя все пошло, возьми меня. Вот с этими людьми можно разговаривать с точки зрения: у меня все готово, милости прошу к нашему шалашу, вот вам ложка, вот вам плошка, пожалуйста, вот горбушка хлеба, кушайте, не обляпайтесь. Вот такое мое видение. Извини, что долго. Ну, я ничего другого и не ожидал, в общем-то, в данной ситуации. В смысле, не ожидал, что долго будет? Да, что будет долго, да, развернуто, и что разговор мы как бы поварным заведем. И, в общем-то, часть поварным и детскости. Это два таких вот момента. Потому что часть вот этих вопросов, они на самом деле связаны с детскостью, нежеланием брать вот ответственность на себя. Вот. И это хорошо, если человек будет заражен, ну, вот, державностью, и то не во всех случаях, да, это будет хорошо. А то, может быть, какой-то другой идеей заражен. То есть, ну, вот, я так понимаю, для писателя первой варны есть неприятие, там, если я сыроед, то я не принимаю там тех, кто не сыроеды. То есть начинается вот это сразу столкновение. А, вы хлеб едите, а его есть вредно, нельзя, это отрава и так далее. Такие крики начинаются. Ты прав, я сразу поясню. Вот первая варна – это уровень взращивания тела, а значит, это уровень детскости. А где есть детскость, там обязательно есть мнение авторитетов, которым заражен человек. И он всегда начинает на третьем этапе взаимодействовать с противоположными или рядом с находящимися другими детскими группировками, где есть авторитет. Вот один авторитет сказал: мясо надо есть. Другой авторитет: нет, мясо есть нельзя. Третий говорит: мясо можно есть только вот такое. Четвертый говорит: нет, вообще надо сыроесть. И вот когда маленькие дети приходят из разных вот этих группировочек, находящихся в первой варне, они начинают не решать дело, они начинают друг друга лбами, друг по другу лбами стучать, доказывая, кто круче, причем с точки зрения мнения авторитета. Потому что авторитет сказал, что мясо надо есть. Авторитет сказал, что мясо нельзя есть. Авторитет сказал, что мясо можно есть только по праздникам. Или авторитет сказал, что надо вообще сыроедить. И вот тут переключение будет не на то, что нужно сделать, а на то, совпадает ли это с мнением авторитета или нет. Это, как правило, начальная первая варна и так далее. Еще один указатель. Поскольку есть авторитет, значит, есть восторженность. Если вы встречаете восторженного человека, который, закатив глаза, заломив руки, рассказывает о том, как надо жить правильно на земле, чтобы была вот такая земля, чтобы вот так вот там эту семечку обсосать и вставить, что надо там кому-то поклоняться куда-то или прыгнуть три раза через костер, или там плюнуть через левое плечо столько-то раз, знайте, что это точно первая варна или нахождение, или прохождение. И с таким человеком серьезного вы никогда ничего не сделаете, потому что он всегда находится под впечатлением от авторитета, его восторженность не даст видеть картину целиком, и он начнет вставлять палки в колеса, обижаться и впадать в истерику. И вот посмотрите, сколько поселений было создано такими впечатлительными, хорошими, добрыми людьми, и в конечном итоге, что за 10, 15, 20 лет существования поселений произошло? По большому счету, они превратились либо в какие-то дачные поселения, либо они полностью были разрушены, либо там еще что-то происходит, либо происходили разделения по этим маленьким группкам, которые сказали: вот, это, вот в книге так написано, а тут в книге так написано, вот тут такая религия, вот тут такая религия, тут вот это, тут вот это. И они расходятся там, и внутри поселения происходит там дележка посуды, дележка территорий и много-много чего такое. Вот встречались вы с таким или не встречались? Лично я с этим встречаюсь постоянно. Когда я куда приезжаю, ко мне одни и те же идут вопросы по поводу: а почему у нас ничего не получается? Вот как раз по этой теме мы сегодня с Олегом-то и общаемся. Опять я долго говорю. Да, но получается такая картина, что присутствие даже некой идеологии или вот идеи, на которую восторженно клюнул народ, она не будет давать ту самую общинность, о которой мы все-таки говорим. Да? То есть мы не просто производство, да, открыть, мы хотим открыть общинное производство. Мы не просто задумали какие-то там направления поднять по принципу директор подчиненный, а именно общинное производство в нескольких направлениях, плюс выстроить взаимоотношения не только в самих производствах, но еще между семьями. Да? То есть это вот именно ту самую, как выстроить общину. Тут у нас даже мысли, идеи посетили направить кого-нибудь в Донецк, Ростовской области, туда там пожить какое-то время, если там примут, конечно, нас, поделиться, может поделиться опытом каким-то. То есть вот такие моменты. А с тем уровнем сборки людей, которые сейчас есть, Вот то, о чем ты говоришь, это прям очень сильно проявлено. Когда ты начал говорить про копное право, вот здесь надо учитывать, что копное право начинается не просто так по готовности. Копное право – это люди, которые превзошли первую и вторую варну по своей сути, которые находятся в третьей варне общинности. Для них уже общинность – это самое важное. И представь себе, когда малые дети играют в копное право, а сами находятся, например, в первой варне, они вот всем пытаются навязывать то, что вот сейчас сказал, там обиды пошли, там эти, ты ешь, ты не ешь, ты молишься, не молишься, прыгаешь, не прыгаешь и так далее. Вот с малыми детьми, которые не прошли первую и вторую варну, создать копу, о чем и я тоже говорил, невозможно. И когда мы говорим, что все сейчас заживем по копе, я говорю, друзья, прежде чем зажить по копе, это я повторяю еще раз, чтобы акцентировать, необходимо находиться по своему хотя бы по своей готовности, по своему мировоззрению, миропониманию и мироосмыслению, как минимум на уровне третьей варны. Это общинность, а это уже и у тебя должен быть возраст за 36, как минимум. Это у тебя уже должна быть своя семья, свое хозяйство, свой дом. Ты должен быть уважаемым человеком, ты должен правильно мыслить, должен правильно уметь донести свои мысли, уметь слушать и так далее. А слушать дети не умеют. Дома у детей нету. Они там снимают дом в лучшем случае. Детей полного круга или малого круга у них тоже нету. И много-много-много чего вписывается. А все говорят, давайте жить по копии. Я говорю, давайте жить. Только вопрос, мы-то подходим под это? И неважно, какая это будет там копа. В каком формате? Потому что принципы копы одинаковы. Важно, составляющие эту копу готовы или нет. Но это как бы вот акцент и жирная черта под той мыслью, которую я пытался донести. И поэтому про варны и про детскость я начал говорить. Да, и здесь приходится нам находить некий компромисс с людьми. То есть вот учитывая все вот это, приходится как-то предлагать уже не копу, хотя бы 75%, но четко выстроенную вот систему, когда принимают решения, принимают мужи, достигшие определенного возраста. Мы даже готовы ценз понизить, возраст с 36 до 33 лет. Вот. Без женщин. Но мужчина может со своей женщиной дома посоветоваться по важным вопросам, я так думаю. Ну, собраться в мужском круге надо. Вот это будет... ты в данном случае сказал, без женщин, ты дискриминируешь женщин, что ли? Как-то опускаешь на второй? Ни в коем разе. Просто это здесь женщина, она свою роль сыграет за кулисой дома. Она там именно, что нужно, она мужчине вложит. Вот. Мужчина, что нужно, донесет женщине. Это там внутренний, внутрисемейный процесс. А просто столкновение мужских и женских энергий на решение каких-либо вопросов, они это... Негоже женщине решать мужские вопросы. Ну, в общем, да. В общем, как и женщине ходить в мужских штанах. А вот смотри, меня тоже спрашивают, говорят, Алексей, а вот ты расскажешь про варность, а там же сквозит это мужланство, вот это сквозит, что мужики круче. Мужики. Я говорю, кто он такой сказал? Ну, ты же говоришь про мужчин все время. Я говорю, друзья, вы опять отравлены цивилизацией и разделяете себя, женщин, от их мужчин. Они так... Ну почему? Я говорю, ну как? Вы все время принимаете, все примериваете с точки зрения женского начала. А вот он сказал слово «мужчина», а женщина упомянул. Так, ну-ка, галочку поставили феминистическую в его адрес. Так, он опять про мужиков сказал, нас не упомянул. Еще галочку поставили. А потом, значит, на тебя в суд Страсбургский, там еще куда-то, еще феминистические забастовки с плакатами, там, что Алексей козел. Так я говорю, друзья, если вы с точки зрения цивилизации к этому будете относиться, то тогда вот это все подходит. Тогда да, Алексей Козел, если вы относитесь с точки зрения того, о чем вы мечтаете, о державности, тогда давайте разберемся. Мужчина и женщина, они могут создать цельное, и исходя из этого цельного, они могут вот, проводить как раз то, о чем мы с тобой говорили. Если вы это не учитываете, ну тогда, в общем-то, понятно, и ничего доброго здесь нету. Иными словами, о чем я тут сейчас пытаюсь что подыскать? Если женщина является половиной мужчины, а мужчина половина женщины, то то, что в семье цельное рождается, оно выносится на круг или на какое-то общение, мужчины, как представителя семьи и мужчина, защищает свою вторую половину. Вот о чем идет разговор. Если мы это понимаем, тогда вообще никаких проблем с точки зрения, кто круче, мужчина или женщина, не возникает. Вот так вот. Да, к сожалению, мы сейчас проживаем в то время, когда произошло разрушение, может, семейных уставов, и в том числе очень много одиноких мужчин и очень много одиноких женщин. То есть вот это просто наблюдается повсеместно, когда вот анкеты приходят, видишь, это все, конечно, горестно смотреть на это. Но нам-то ведь, по сути, мы ведь не только для второй и третьей варны общину создаем, она же там должна быть и первая варна, правильно? То есть надо какие-то правила игры такие вырабатывать, в которых всех задействовать. Но здесь вот какой подводный камень? Вот учитывая особенность первой варны или особенность детскости, то в отсутствии авторитета человек, который подвержен детскости, он сам хочет стать авторитетом. И он приходит, и если у него хорошие какие-то данные, актерские в том числе, еще что-то, то он вот этот свой авторитет может проявить, и многие подумают, что о, там пришел ну, нечто и кто-то. А по делу окажется, что не так. То есть вот это вносит сумятицу некую. Вот как вот распознавать? Сразу на первом этапе я вот понимаю, но это важный вопрос, который для создания именно общности людей надо видеть. Но что делать с обидами людей? Они же обижаются потом. Особенно первые варны, особенно люди, которые даже второй, третий варны, они на уровне детскости находятся, они же могут обидеться и, в общем-то, невосприятие дальше происходит. Как нам дальше налаживать отношения после всего этого? То есть, вот такой вот вопрос возникает. То есть ты сейчас ко мне обращаешься за помощью решить эту простенькую проблемку? Да, я хочу узнать твое мнение. По сути, вот у меня такого готового ответа нету. То есть спустя какое-то время, ну, человек осознав, он возвращается и начинается нормальный диалог. Мне вообще чисто из опыта такое вот, надо хорошо поругаться для того, чтобы потом очень крепко дружить. То есть в самом начале проверить наши какие-то точки восприятия и невосприятия, а потом уже в соответствии с этими точками выстроить взаимоотношения, выстраивается связь. Но здесь все на самом деле просто. Поскольку мы говорим, что это все, что ты перечислил, свойственно первой варне, а первая варна – это дети, тогда и общение с ними должно быть на уровне детей. У тебя же есть свои дети, и совсем маленькие, которые не совсем маленькие. Вот как ты общаешься с детьми, которые начинают устраивать капризы? Ты идешь у них на поводу, ты им передаешь бразды правления своим домом, может быть, они захотят поурулить машиной на трассе. Пап, типа я устал сидеть, дай-ка я порулю машиной на скорости 120 км, например. Ты что, ребенка посадишь за руль только из-за того, что он начнет плакать и пищать? А ведь управление державностью, управление общиной, управление каким-то мероприятием, предприятием, это как раз то же примерно, что управление автомобилем на большой скорости. Причем где не только ты один водитель, а еще и рядом находится штурман, твоя супруга, такой нафигатор. И там еще пассажир, который скажет, ты знаешь, давай туда вон заедем, вот, там вот это возьмем и так далее. И вдруг такие там 10 детей рядом сидят и говорят, Олег, стоп, давай-ка это, я порулю тут сам, потому что вы тут нифига не умеете, ничего не знаете. Вот если ты понимаешь, опять же, славяно-русскую варновость, тогда ты к людям, которые находятся в первой варне, будешь относиться как к детям. Ты будешь их любить, уважать, лелеять, холить, пытаться, чтобы они взросли, чтобы они достигли чего-то самого лучшего. Но при этом они все равно дети, они члены твоей семьи, но они дети, и ты несешь за них ответственность. Мне кажется, вот так. Ну, с детьми вот своими вообще все достаточно просто. Ты либо говоришь о том, что правила такие, и отклонения от правил нету, либо смотришь на момент нахождения некого компромисса, если это не повредит общей канве, скажем так, или моменту воспитания. Смотришь, там момент такой вот двоякий. А здесь же с людьми вопрос вот как возникает. То есть вот он дает задатки человека, организатора, а периодически выстреливает детскость. То есть она вот в каких-то моментах, мне вот наш очень хороший, многоуважаемый общинник Сергей, он говорит, слушай, Олег, наверное, во мне вот детскость, она очень часто проскакивает. Вот прямо так, он мне это открыто это прямо сказал, вот очень часто. И как-то вот как с этим я пока не знаю справляться. И мы поулыбались, глядя на это, ну, говорю, ну, будем жить дальше, что же теперь делать-то? Будем смотреть, взрослеть все вместе. То есть вот в любом случае с детьми проще, со взрослыми людьми в детском обличии несколько сложнее. Но это вот, на мой взгляд. То есть вот создание такого общества, общности поварного и структуре, она так или иначе должна поварного выстроиться, это понятно. То есть это такая задача не из легких, особенно на первом этапе. Если бы собралось несколько сразу семей или было готовое устойчивое общество, то вот включать варновую структуру на привлечение людей, здесь все очень просто. Ты сразу пришел человек, ты его поговорил с ним, просил, понял, что он хочет, его чаяние, понял соответствие того, что есть у тебя на предмет его желаний, и понятно, подойдете вы, не подойдете, ну и посмотрел на предмет того, что он может дать общение, да, то есть и вот какое-то такое взаимодействие выстраивается. Мы же просто находились на стадии создания, и вот получается, что нам для организации на первом этапе необходимо именно привлечение людей второй, третий варна для создания, которые потом смогут уже подтаскивать первую. Правильно я понимаю? Ты правильно понимаешь. Давай по порядку, значит, начну с конца. Третью варну привлечь очень сложно. Почему? Потому что в современной цивилизации третья варна уже где-то задействована. Их не так много. Вот, скажем так, в нормальных условиях бытия державы, в нормальных условиях бытия, первая варна – это около 50%. Вторая варна – это примерно около 30%, плюс-минус 5%, вот максимум 5% разрыв. То есть, получается, 50% – это первая, вторая – это где-то около 30%. Третья – это около 18%. 15-18 вот где-то. И четвертый – это совсем чуть-чуть, это от 1 до 5%. Вот представляешь себе сейчас, третья варна, они на расхват, это руководители высшего уровня, такие державники, которые могут корпорации тащить, министры могут тащить. Я не говорю, что современные министры третьей варны, нет. Я говорю про то, что вот такие вот люди, они себя могут обеспечить, они могут запустить процессы, любые вообще, которые есть на Земле, вот они могут запустить. И получается, что ты сейчас, не доказав свою состоятельность, не общаясь с ними, вдруг ждешь, что они к тебе придут. Да они своими делами заняты, поэтому да, хорошо бы их привлечь. Но для того, чтобы привлечь, необходимо о себе заявить. Через что? Через средства массовой информации. Чтобы они хотя бы узнали о тебе. Через какие-то свои каналы. Или кому-то прийти лично и сказать, слушай, дружище, вот мы делаем вот это, хорош фигней заниматься, хорош пузырики лопать, иди к нам. Но средства массовой информации надо свое создать. И я всегда говорю, о чем бы мы сейчас не начали говорить, мы придем к средству массовой информации. Вот о чем бы не начали говорить. Свое честное средство массовой информации, которое всем будет доступно. Не сиськи-письки, не желтая там у кого какая розочка на трусах, а о том, кто мы такие, для чего мы и что нам дальше делать. И практика, практика, практика. Поэтому они сейчас заняты, и к ним надо целенаправленно вот прям обращаться, вот прям в лоб обращаться, сказать, да пойдем. Или через средства массовой информации, чтобы они нас увидели. А вторая варна, да, их побольше, поэтому это мастера, это ремесленники, это изготовители чего-то, это и торговцы сюда входят, и много-много кого сюда входит. Вот к ним уже, да, можно так вот обращаться. Они уже, поскольку шире, то вот их проще призвать. А первые варны, их еще огромное количество. Поэтому ты когда говоришь сразу, идем играть, делать кулички, они сразу в очередь выстраиваются. Но если он увидел, что ты им не даешь формочки для куличиков, лопатки не выдаешь, у тебя нет песочницы, и это надо все еще сделать самим, вот тут возникает диссонанс в душе. Они говорят, как так? Ты нас позвал в куличики играть, формочки не дал, лопаточки не дал, песочки не насыпал, песочницы нет. А если и есть, то нам песочек не устраивает. Вот я желтый люблю, а ты нам белый насыпал. Вот я мелкий люблю, а ты крупный насыпал. Все, играть не буду, песочницу. Вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому да, первая варна – это те, которые всегда на подхвате. Они готовы, они быстро воодушевляются чем-то, но им нужно сразу все. Вот дай сразу все. Вторая, третья, они готовы созидать, но до третьей трудно достучаться, это уровень высокий, и с ними надо адресно разговаривать. А ко второй, да, может так прийти. Но как вот ты сам же ковырялся в этих всех делах, ты же прекрасно знаешь, сколько людей из второй варны, которые готовы начать что-то делать, к тебе пришло, вот которые, невзирая на какие-то неприятности в быте, какие-то сложности, они готовы что-то начинать делать. Много таких? Думаю, что нет, немного. Прав я, не прав? Прав, абсолютно. вот, по вот, тем, которые в общине. Они готовы действовать, действительно, но у нас ведь вопрос еще один основной, это слабое финансирование, слабое количество собственных денег, которые у людей есть. Соответственно, все, у меня нет денег, я вроде, чем я могу помочь? Наверное, ничем, то есть раз в сторону. А на самом деле много чем можно помочь. То есть и когда какие-то конкретные вещи начинают возникать, там люди начинают раскрываться. Более того, получилось выстроить коммуникации некие. Вот, создалась группа по обсуждению различных технологий. То есть это у нас вот такой вот процесс пошел. То есть вот именно по интересам каким-то моментам, то есть возникает, а действительно привлечение со стороны людей, которые готовы сейчас и вот с нуля выстраивать вот эту вот все наше задуманное, их действительно немного. Но я еще отвечу на первую часть, как с ними себя вести. Вот все равно, так или иначе, нужно учитывать уровень детскости. И если ты видишь, что человек вот находится в первой варне, и он вроде бы загорелся, вроде бы сказал «да», а потом он начинает в кусты отбегать, вот с ним необходимо действовать через хорошую поговорку, которую в свое время Алексей Васильевич Трехлебов сказал: «Развлекай, увлекай, увлекай, направляй». Но я добавляю еще следующее: «Направляя, действуй». Вот получается такая вот замкнутая конструкция на базе вот этой хорошей поговорки. И если ты с детьми начинаешь веселиться, играть, а только детей можно игрой привлечь, заставить их нельзя. Игрой, увлечением, какими-то сказками, яркими красивыми образами. И поддержать это тем, что у тебя есть формочки, лопатки, песочек нужного образца. И ты расскажешь, что песочек этот очень крутой, его нужной кондиции, влажности – и покажешь, как это делать, и красивая сама песочница, у тебя выстроится большая очередь. Но необходимо создать условия для того, чтобы они к тебе пришли. Поэтому с детьми, независимо, большой ли это ребенок, маленький ли это ребенок, необходимо взаимодействовать, через, учитывая его детскость, через развлекая, увлекая, увлекая, направляя, направляя, действуй. Вот так вот. А вот теперь как это все сделать? Какие факторы? Это вот мы сейчас с тобой можем дальше, вот ты начал, давай дальше будем рассматривать. Факторов-то да, у нас прямо несколько возникает. Это вот основной фактор отсутствия самофинансирования, то есть при привлечении людей с ними приходит очень немного финансов. Это раз. То есть принципиально людей без финансов, их достаточно большое количество, но мы для этого придумали такую штуку, как создание потребительского общества для того, чтобы нам... Нет. То есть, такой вот вещь. То есть, вот надо решать вопрос по... финансов. Вот, и, соответственно, еще такой вот момент, инструмент, который мы ничего не применяли, это обращение к людям на помощь в организации... производства, в производственной части. Вот. Я сейчас раскрою вот эти моменты. Значит, какой момент? Оттачивание технологий. То есть вот путь выбран большого к малому, поскольку вот сразу вектора давайте в большое бахнемся, то есть это от большой восторженности идет. И, в общем-то, ни к чему не приводит. Можно сейчас потерять там миллион, там полтора-два, так и не начав ничего зарабатывать. То есть надо минимизировать риски и выкладывать, значит, полностью производство, выстраивать от большого к малому по каждому направлению. Вот, допустим, по направлению хлеба мы сейчас принципиально подготовились уже к промышленному выпуску. Вот давай я сейчас буду картинки показывать, которые ты мне прислал, что там у вас происходит. Вот первое, где лежит хлеб испеченный, вот сейчас я запустил, и будет видно его. Ты пока рассказывай, я буду картинки листать. Да, для того, чтобы вот это все, значит, вот я сейчас буду говорить только про хлеб, но вот это можно все прям переносить смело на другие направления. Для того, чтобы начать, значит, хлеб, нужен, естественно, заинтересованный человек, это ремесленник, грубо говоря, да, вот. И, значит, нужно еще момент знания. То есть даже... человек, который пек хлеб для себя, он, как оказалось, не обладает необходимым набором знаний для того, чтобы делать это уже на людей, то есть делать это уже на некий большой круг людей. Соответственно, мы занялись тем, что прошло обучение, появились новые рецепты, закупили оборудование, появилось это оборудование, значит, дальше начали выпекать. Ну, по разной рецептуре, и причем у нас уже этот хлеб, по разной рецептуре у нас получилось несколько видов хлеба, причем у нас этот хлеб уже сейчас там приобретают, закупают лавки, вот Сергей у нас ездил в командировку, его не было здесь, и он, когда вернулся, неделю нету, народ уже просит, где хлеб. Хлеба нету, такого вкусного нигде взять не могут, вот, в общем-то, уже начинают запрашивать. То есть у нас в этом плане выстроилась вот эта система. То есть первое, это, значит, обучение, это знание. Причем по знаниям могу сказать так, что даже, вот, допустим, в разговорах вчера выяснилось, что есть куда совершенствоваться. Есть еще нюансы, которые даже при выпечке вот такого чудесного хлеба еще надо оттачивать, еще надо доводить до совершенства. Так, буквально вот по принципу подобия, можно про каждое производство будет сказать. Начиная, надо со знаний. Знание здесь ведь не только как сделать. А дальше, если мы будем проходить производственную часть, то мы тут уже должны не только технологию вытаскивать наружу, мы еще должны законодательство смотреть наше, смотреть знания, как в рынок входить, вот эти знания сюда подтягивать. Здесь уже начинается общинное взаимодействие. У нас подтянулись люди наши, державники, которые помощь нам оказывают в плане продвижения дел. Вот. Общинники наши, значит, сейчас эту систему продвижения мы готовим в интернете. Вот. И думаю, что в скором времени мы выйдем на промышленное уже производство, ну как промышленное, на мелкий уровень промышленного производства, на первый, скажем так, уровень промышленного производства хлеба. Вот, помимо хлеба запустим там уже другие печеные продукции. В общем-то, рассматриваем сейчас вопрос о приобретении фургончика хлебного для продажи хлеба с фургона. Ну, вот такие вот вещи. Ну вот, что тут еще сказать про именно производственную часть, нюансы какие. Давай картинку запущу, которая это, где лопата стоит. Что на сегодняшний момент вот такая картина больше наблюдается, когда люди восторженные приходят в общину. Да, заметьте, у лопаты ни у кого нету, да. Кто бы взял лопату и начал действовать, пока нет никого. Поле такое непаханное, да, там ручеек течет, а при этом все говорят про восторженность, там, про что угодно, но при этом лопата одиноко торчит в поле. Непочатый край работы, то есть прямо здесь делай не хочу, хочешь иди сарай восстанавливай, хочешь с лопатой перекапывай, хочешь ручей очищай. Вот у нас приблизительно сейчас именно так. Структуру надо выстраивать, то есть ее полностью с пониманием выстраивать так, чтобы было всем понятно, кто за что отвечает. На данный момент, на мой взгляд, это единственный способ двигаться более-менее осмысленно. Вот. Если мы опять свалимся в некое бесструктурное общество, где каждый сам за себя, и вот как мы уже копу с тобой зацепили, обговорили ее, то есть вот здесь вот в некое стопроцентное большинство не приняли, всем подошло, не подошло, то есть здесь надо принять правила игры такие, что некое большинство, ну, по предложению нашему это 75%, оно в том числе будет внимательно смотреть за тем, чтобы интересы того меньшинства тоже отстаивались. То есть это как бы не разделение, это вот попробовать хотя бы на 75% принимать решение. Но в данный момент у нас есть единение на первоначальных этапах, есть взаимопонимание. Оно выстраивалось достаточно долго, то есть вот мы сколько, пару месяцев мы это взаимодействие уже тренируем, оттачиваем. Я думаю, что достаточно быстро. Вот в июле у нас сейчас уже первый общинный дом начинает строиться. Вот, производство первой общины запущено. Но для того, чтобы оно стало окончательно общинным, это надо, конечно, еще вот в производстве задействовать не только человека, который печет, да, но и людей, которые помогают в реализации. То есть вот это все увязки, все эти надо выстраивать сейчас. И вот чего не хватает? Вот, ну, понятно, что надо выстраивать, надо делать. Вот не хватает некой осознанности. Осознанности людской в каком плане? Я сейчас попытаюсь объяснить. Ну, вот, если будет понятно, значит, будет хорошо. Если не совсем, то лучше... Еще раз меня переспросить, то, чтобы я мысль правильно донес. А люди чем-то заняты. Вот они чем-то заняты, они как бы в своей жизни начинают, ну, к примеру, я иду туда для того, чтобы заработать деньги, да. А дальше вот предлагается общинность, да, вроде бы тема такая обширная, это возможность реализации не только себя как тела, возможность не только обеспечивать свою семью потенциальную, но еще и развиваться несколько по-другому, да, более обширно, нежели предлагает цивилизационное общество. А вот уровень сознания, нахождения, проявленный вот в этом деле, он такой же, как я иду на работу. Вот понятно, о чем я говорю? Понятно, только ты сказал, вот ты идешь заработать деньги. Ты абстрактно сказал про человека, что человек идет зарабатывать деньги, или ты про себя сказал, что я вот конкретно, Олег Бажин, иду зарабатывать деньги? Это я абстрактно про человека. То есть я вот на место его встаю, и вот он каждый день ходит на работу, зарабатывает деньги. Да? Для него эта форма бытия понятна. Для чего он пошел туда? Ну, заработать деньги. Для чего? Для того, чтобы обеспечить свою семью. Дальше мы им предлагаем некое взаимодействие. Давай общинно двигаться. Он говорит, слушай, тема интересная, давайте. Да? Двигаться общинно. Ну, здорово, мы все начинаем двигаться. А вот уровень нахождения его в этом общинном деле, он такой же, как я иду зарабатывать деньги. Понимаешь? Ну, то есть представление о достатке у него остается цивилизационное, но себя он поставил в своем воображении представление на более высокий уровень бытия. И вот эта вот нескладушка, она будет и ему мешать, и вашему всему движению будет мешать. Ну, по сути, происходит просто момент такой, что люди привыкли мыслить, ну, и существовать цивилизационно. Ну, вот я по-своему объясняю это так. Взаимодействие с людьми вот в стандартных ситуациях, ну, задействовано где-то 10% меня, где-то 20%, где-то 30%. На 70% там взаимодействую я с некоторыми людьми, а с кем-то на более высоком уровне, то есть когда много частей меня занято. Не только я в какой-то одной ипостаси, когда человек меня может обозреть с разных сторон, и я его вижу с этих сторон. Мы начинаем взаимодействовать многоуровневыми вещами, да, то есть на нескольких уровнях. Это один вид. Цивилизационное взаимодействие, оно подразумевает очень упрощенный вид, это недаром взращивает именно просто общество потребления, то есть взращивает потребителей. Здесь пришел, получил, да, сделал, дали. То есть вот простейшая форма. Там не учитывается твое внутреннее состояние, никому абсолютно всем все равно, что ты в этот момент чувствуешь, да, то есть это все не учитывается, эти части тебя, они вообще закрыты. И, соответственно, люди, когда в общинность входят, они входят приблизительно так же, они входят в том же самом состоянии, то есть вот требуется раскрытие, именно осознанность, именно сознание для того, чтобы человек двигался более раскрыто. А то получается, как бы взаимодействие выстраивается на, как бы скажем так, на низких уровнях, да, а требует нечто высокое, при этом не вкладывая там и не раскрываясь там, и не взаимодействуя там. Вот такой вот момент. Сейчас понятно? Да, все верно. Я тебя понял, да, хорошо. Ну, понятно-непонятно, наверное, наших радиослушателей и зрителей спрашивать. Если непонятно, то, пожалуйста, пишите комментарии, реплики. Кстати, я не напомнил, что вопросы, комментарии, реплики мы принимаем только на тех сайтах, которые относятся к Народному славянскому радио. Это slavradio.org. Slavradio пишется одним словом, латиницей. И у нас есть еще канал в Ютубе, youtube.com, косая черточка называемая, слэш, Славрадио. Славрадио тоже пишется латиницей, одним словом. Так, ну и что дальше с этим делать? Вот ты все рассказал, дальше чего, как ты видишь, выходы какие, причины, проблем? Ну, я вижу здесь вот момент, это постоянное взаимодействие и вытягивание людей на более высокий уровень сознания, то есть работу с ними некой предполагается на постоянной основе. То есть впоследствии, да и вообще это очень часто в любых обществах создается некое общее обучение, в котором вот будет подтягиваться все эти уровни. Опять же, моменты возникновения страхов, это вот глобально. То есть это может перекрывать вообще все, любое движение. Ну, это сейчас мы возвращаемся к моему семинару «Родовая нить. Как жить без страхов», да, «Основе основ», с которого всегда везде начинаю, и все говорят, как все интересно оказывается. Да, да, именно так. То есть вот у нас, ты к нам приезжаешь в Нижний Новгород 26 августа, вот, и 29-го. Вот 30-31 у нас будет семинар твой. Вот, я думаю, что много вопросов мы как бы уже будем решать на этом семинаре. Потрясете меня, как бедную липку, да, потрясете, обдерете вопросы. А как ты хотел, конечно. Нет, по-другому никак. Покой нам только снится. Хорошо, в августе встретимся. Бейте меня, бейте. Вот, возникла общая идея, общая, прям это поголовно, идея создания фестиваля некого, то есть некого мероприятия обширного, в котором мы как организаторы выступим, вот, и концепцию мы сейчас продумываем, да, я сразу могу сказать. Но что это может дать, возможность какую дать нам решить, вот, какой вопрос это решит? Это, по большому счету, в очередной раз какие-то аспекты нашего внутреннего взаимодействия поможет нам наладить. То есть раскрыть то, что мы еще не увидели между друг другом, и, значит, опять же, сблизить. То есть мы даже, бывает, и где-то ругаемся, вот. Но ругаемся мы не просто ради того, чтобы поругаться, а ругаемся мы для того, чтобы найти истину. Мы ее находим, смотрим точки свои друг друга. То есть это взаимодействие, оно выстраивается в реальных делах. То есть, путь решения всего этого, это, конечно, путь решения реальных дел. То есть как только мы начнем действовать, как только люди берут ответственность за свои действия, самое главное, чтобы все не происходило по принципу, когда мы критикуем, предлагаем, значит, и просим какой-нибудь там нам готового чего. Потому что критика без предложения альтернативы, это, в общем-то, несущественно вообще в принципе. Вот просто критиковать со стороны, ну, вообще нет. Это неправильно. Такой критики очень много. Если критикуешь, значит, у нас правило такое, предлагай альтернативу. Если предложил альтернативу, значит, предлагай пути ее решения. А если уже начал предлагать пути решения, значит, бери и решай. То есть бери кого-то себе в помощь, или кто-то тебе вызовется, и начинай решать. А раз решаешь и отвечаешь за какой-то момент, значит, отвечай за него реально. Бери ответственность за результат. Ну да, да, все правильно, потому что если оставлять в формате разговоров, то ничего доброго не получится. И вот когда мы говорим про то, что каким образом взаимодействовать с детьми, которые еще не перешли уровень первой варны, когда они заботятся о своем теле, так или иначе, напрямую или там косвенно, или прикрывают это, то здесь как раз вот развлекая и увлекая, оно очень важно, вот это понимание. Если ты с ребенком не занимаешься, не даешь ему какие-то новые видения, если ему не интересно это направление, то ничего с ним сделать невозможно. А когда он увлечен, когда он чувствует к себе внимание, что он понимает, что он с такими же людьми, как все, это делает, и это радостно, он шагает в ногу, то шагает дружно в ряд, пионерский наш отряд, ну и так далее. Он счастливо движется, он развивается, ему все в кайф, ему все нравится, все здорово, все хорошо. Поэтому всегда необходимо уделять внимание тем, кто находится на стадии своего становления. Ибо если он не пройдет эту стадию через увлечение, развлечение и направление, то из него может вырасти вообще непонятно что, что-то ужасное. Либо он так и останется в своих вот этих криках, воплях и соплях. Так что первое – это постоянные встречи, это надо понимать. Раз в неделю вы встречаетесь обязательно, неважно, просто поговорить, попить чаю, обсудить какую-то проблему, попеть, потанцевать, сходить совместно на какое-то мероприятие, организовать там совместную закупку, потанцевать вокруг костра, просто постоять у костра, посидеть под гитару, пославить там кого-то или там какую-то мантру спеть. Неважно, вот что вам нравится, что вот вам ближе всего, то и делайте. Но обязательно это должно войти. Это такое вот в совместное какое-то, пускай еще не дело, но явление, происхождение. Так что вот это обязательно имейте в виду, на это обратите внимание. Совместное какое-то действие, совместное проявление. Ну да, именно об этом мы и сейчас и говорим. Вот, с точки зрения фестиваля, именно об этом я и сказал. Да? То есть как бы это посмотреть вообще, кто встанет в организаторах, кто встанет в помощниках. То есть люди не находят способы своего участия, когда им предлагаешь, что-то из этого может взять на себя с соответствующей ответственностью за результат. То есть человек сразу говорит, у меня мы на регистрацию доготовим документы по потребительскому обществу. Один человек сразу отказался, он говорит, я не готов стать учредителем. Учредитель – это тут ответственность, субсидиарная ответственность. Вот. И, в общем-то, я готов нести ответственность только за себя. Но при этом в обучении он не отказался участвовать. Да, и еще должен понять, если ребенок какой-то или человек какой-то, неважно, ну, живое существо, говорящее на нормально, доносящее мысли, человек, да, то бишь, неважно, маленький он или большой, отказывается что-то делать, ни в коей мере нельзя его заставлять это делать. Ни в коей мере. Ибо даже если вы заставите его что-то делать, он сделает все равно с точки зрения или своего «не хочу», тем самым испортит это дело, либо с точки зрения своего представления об этом деле. И оно пойдет не так, как изначально вам бы это хотелось. Поэтому если вы видите, что по каким-то причинам человек не готов это делать, то не надо его заставлять. Есть такая поговорка. Даже маленький ребенок может привести коня к реке. Но даже 40 здоровенных мужиков не могут заставить ее пить, если конь пить не хочет. Вот это вот учитывайте. Ну, право выбора никто не отменял, по большому счету, да. То есть, как бы, право выбора надо предоставлять всегда. Это, на мой взгляд. Всегда вы будешь, не будешь, пойдешь, не пойдешь. Это важно. Потому что, действительно, как ты говоришь, это добровольный выбор или добровольное решение на себя взять. Какие-либо действия, они приводят к одному результату. Если заставил, то может быть только хуже. Ну, бывают и такие моменты, человек согласился взяться за это дело, но он его просто не подтянул. Потом смотришь, дело стоит, приходится заново перераспределяться, уже менять в команде кого-то. Вот я еще, знаешь, какой аспект хотел затронуть вот, в плане общины. Вот, насколько я понимаю, если бы вот мы сейчас взаимодействие выстраивали только лишь в общении на земле, и среди тех, кто на землю как бы спустился бы, построил дом, вот, участвовал в производственной общине, наверное, у нас бы здесь совсем было бы все тяжко. Потому что это некий такой вот замкнутое общество, которое там, как я гляжу по опыту, многие там выше 5 семей скакнуть не могут вообще. Вот мы сейчас задействовали людей с города, с других городов, и у нас получается, что возможностей стало больше. Другой вопрос, что мы еще не совсем все как бы выстроили так, как нужно, в единый вектор, о чем я вначале сам не говорил, вот. Но, тем не менее, возможности, они ну, как бы поражают воображение на самом деле. Я вот тут был в Богородском районе, конференция происходила, в точке роста искали как раз Богородского района, через самобытность Богородского района. Вот, и проводил ее центр урбанистики, прикладной урбанистики, это и московский центр. Вот, у них там есть подразделения, в том числе в Нижнем Новгороде. Искали мы моменты взаимодействия, как можно найти какие-то вещи, какие-то идеи для того, чтобы Богородский район начал расти, процветать. Они с точки зрения цивилизации пытались подойти. Ну, я выдвинул идею как раз общинную, некую кооперативную, взаимодействие фермеров богородских, производителей различных, ремесленников, через потребительское общество и донесение до каждого потребителя этой продуктовой, к примеру, корзины. На что преподаватель СМГУ, как раз ведущим был, он говорит, ну, идея, конечно, такая не нова, говорит, в Москве-то вот там есть же, а вот здесь-то вот вообще кто готов? И когда больше половины зала подняли руки, он говорит, да, слушай, поддержка-то хорошая. Кстати говоря, одна из больших таких идей, которая нашла действительно поддержку в обществе, которое было там. А там были представители администрации в том числе, вот, представители министерства нижегородских, ну, в общем, разные там фермеры были, были просто заинтересованные лица в Богородске, были представители культуры, очень много, кстати, представителей культуры были, все жаловались на то, что тоже у них не выстроено взаимодействие ни с кем. То есть все проблемы в нарушении взаимодействий. То есть, по сути, вот этот вопрос, который мы решаем, о общинности, то если его немножко расширить и сказать, вот, общинность – это некое совместное движение по заданному направлению, да, то есть вот, то решая вопрос, любой вопрос сообща, мы можем достигать больших результатов. Вот. Если мы этот вопрос ставим очень широко, то как наше совместное проживание, решение наших непосредственно бытовых вопросов, решение наших вопросов духовных, духовного развития, материального благополучия, то, конечно, это уже такое более глобальное. Если мы в решении этих наших вопросов материального и духовного развития ставим вопрос уже развития мира, да, то есть тут уже начинается выстраиваться державность. То есть вот, вот эти вектора, подача этих векторов и нахождение путей объединения по движению в этих направлениях, вот это, конечно, самое главное сейчас. Грамотно и правильно. Не вот, вот сразу давайте все, в державность идем. Да мы еще не видим на самом-то деле, как эта державность она будет дальше. Вот нам надо по кирпичику создавать основы державности. Это немножко другая задача. Вот когда мы начнем основу державности создавать, мы немножко по-другому будем смотреть. Вот давай так. Во-первых, какая должна державность, наверное, у многих людей уже представление сложилось. Но это только проект. Вот это проект, где есть, может быть, какие-то незаконченные узлы. Да, если вот смотрим на проект целиком большого там, дома или какого-то строения, завода, там, предприятия. Понятна цель, понятна идеология. Но для того, чтобы войти в этот проект, необходимо строители, которые это построят. Необходимы конструкторы, которые все с точки зрения инженерного мастерства просчитают, каждый узел. Да? Вот мы нарисовали, а теперь давайте рассчитаем. Необходимы материалы, необходимы условия, необходимо то, сё, пятое, десятое. Вот сам проект державности, в общем-то, в мозгах у большинства людей уже как-то зреет. Вот, ну, понятно. А теперь необходимо свои усилия приложить, чтобы к этому проекту прийти с точки зрения уже его возведения. Вот, наверное, вот так вот сегодняшняя ситуация выглядит. Потому что о державности говорят все, кому не лень. Кто-то в большей степени обрисовывает ее, кто-то в меньшей степени, кто-то вообще там готов по деталям все разложить и представить. Но без нашего участия, без нашей готовности этот проект так и останется проектом, это державой так и не станет. Это будет, так иностранным словом, проект. Понимаете, о чем я говорю? Поэтому наша готовность, о чем я говорил в самом начале, и о чем Элик говорил тоже в самом начале, от нее зависит, этой готовности, воплотится ли это мечтание, этот позыв, эта необходимость, либо нет. И вот для того, чтобы это воплотилось, чтобы там и копа заработала, и то заработало, и все, и 5-10, необходимо соответствовать этому. А это означает, что если это инженер, то он должен быть инженером не на бумаге, а по своей квалификации, по своему мастерству. Если это ремесленник, он должен быть не ремесленник по названию, а уметь этим ремеслом заниматься и применять его в жизни. Если это счетовод, он уметь должен считать. Если это столяр, он уметь должен столярным делом заниматься. Слесарь – слесарным. Космонавт должен в космос летать. Ну, условно, да? Перестать себя называть просто тем, кто нам нравится. Ну, например, космонавт – слово хорошее. Или астронавт – вообще звучит круто, да? Но чтобы стать космонавтом, необходимо быть космонавтом. То же самое – назвать себя Копеном может кто угодно. Вот возраст 36, все, я Копен. Ну ладно, какой ты Копен? Назвать себя можно кем угодно. Хочешь, тебя утюгом назови, хочешь, себя космонавтом назови. Я к тому, что наше соответствие определит возможности становления державных устоев, а не разговоры о державе. И вот тут проблема, что мы пока еще, к сожалению, во многом не сложили в себе державность, чтобы ее вынести в этот мир, чтобы держава проявилась. А сам вот проект державы, он уже более-менее зреет. Так что давайте разделять. Представление о державе есть. Хорошее, плохое, полное, неполное, но оно уже складывается. А вот тех мастеров, которые это, тех ремесленников, тех умов, которые создадут ее на практике, пока еще не так много, мы только к этому начинаем подходить. Вот отсюда и вот эти нестыки происходят. Восторженности всякие, дерзкости и так далее и тому подобное. Мне что-то подсказывает, что направление, которое мы взяли на создание общины не только на Земле, а и в городе, то есть создание межпространственной такой общины, когда из другого города к нам тоже люди примыкают, и начинается выстраиваться взаимодействие в разных группах, в том числе с разными городами, да, там по направлениям, которым людям интересно. Там, по изобретениям, допустим, у нас сейчас есть общение с человеком, который сказал, я хочу быть с вами, пока не могу там приехать, но мне интересно вам помогать с точки зрения изобретений различных. И вот они с людьми, которые у нас уже были, которые тоже занимаются изобретениями, начинают взаимодействовать. То есть вот это направление, взятое на то, что мы не только замкнулись на тех, кто, допустим, только не ест мясо, только там сыроедет, только еще что-то, еще какие-то там ограничения воткнули, сказали, мы смотрим на здравомыслящих людей и смотрим на то, на его готовность действовать и брать ответственность за результат. Его готовность присоединиться и сложить свои усилия в общий вектор. То есть вот на такие вещи мы стали смотреть. И с какой-то вот такой момент категоричности мы его в сторону отбросили для того, чтобы... Это не всем нравится. То есть многие говорят, а зачем я что буду там сидеть рядом с тем, кто есть будет хлеб там и все остальное, вы там будете хлеб готовить, а я буду... А я всем расскажу, что вы их травите. Ну, то есть, вот до такой степени было. Хорошо. Так, еще какие у нас подводные камни есть? Какие еще причины неудачи? Как из этого вылезать? Ну, основной вопрос – это вопрос финансовый. И в финансовом вопросе здесь встало что? Отсутствие личных сбережений и средств. То есть, обнищание населения, оно достаточно в таком серьезном уровне проходит. И это уже вот со всех сторон признается многими, даже достаточно богатыми людьми или обеспеченными. Потому что они это ощущают сейчас на себе в том числе. И этот вопрос, он требует решения, потому что, по сути, для большинства, не большинства, почти для всех, основа жизнедеятельности – это основа вот, достатка в семье. То есть хотя бы, чтобы нам было что есть. То есть нам надо такую сейчас устойчивую систему создать, которая бы нас кормила, чтобы мы завтра не померли с голоду, да, что называется. Вот это важный момент. И, допустим, создавать производство чисто на свои финансы сейчас очень сложно у нас выходит по всем нашим расчетам. То есть нам требуется привлечение средств либо людей, либо заинтересованных лиц вот в будущем для того, чтобы мы готовили эту площадку, экономическую базу. Ну и мы нашли путь решения, это создание производства потребительского общества с генерацией, скажем так, денег, которая бы нас поставила бы на уровень обеспечения в течение там, 3-4 месяцев даже без открытия нами производства. То есть вот так. Такой инструмент мы тоже подтянули сюда, для того, чтобы выстроить устойчивую систему. То есть проблема финансовая, есть пути решения, значит, я их обозначил. Есть, значит, моменты важные, это низкий уровень понимания процессов, то есть не все были задействованы в читании законов, в изучении законов, не все были задействованы в документооборотах. Сейчас приходится многим это дело как бы изучать, смотреть, вникать. То есть вот момент образовательный, он очень важный. Или, как сказал, при открытии производства это необходимо. Также при открытии, при совершении любого действия осознанного это тоже необходимо. Ну, если бессознательно что-то делать, ну, тогда как бы бессознательно что-то произошло, ты не знаешь что, почему так, ты тоже не знаешь, потому что не знал правил игры, то есть, ну и так далее. Выводим сейчас на уровень того, чтобы действие было осознанное, с пониманием ответственности, с пониманием закона, с пониманием правил этих, которые есть сейчас, правил игры, с пониманием документооборота. Ну, вот такие вот моменты есть. Ну, это замечательно, это здорово. Что-то еще? Ну, вот по основным моментам, мне кажется, мы прошлись все какие-то мелочи. Это раскрытие, все-таки проявление детскости вот, в большинстве своем, с чем мы встретились. Просто это очень много оказалось. Как с этим действовать, оно, в принципе, понятно. Взросление будет происходить постепенно, я так понимаю, в любом случае. Каждый из нас в своей жизни вот какой-то детскости так или иначе на определенном этапе избавляется. Когда что-то познает, что в чем-то мудрствует уже, становится умудренный каким-то опытом и уже не возвращается в это состояние никогда. Ну тогда еще несколько добавочек, таких горячих блинчиков можно сюда подбросить с моей стороны. Первое. Когда человек понял свой уровень бытия в свой возраст, когда он перешел вот уже из детскости во взрослость и начинает что-то делать, он остро чувствует необходимость не просто соратников, которые здесь начнут делать поиск таких соратников, а поиск тех, которые в других местах уже это начали делать. Потому что он понимает, что просто так реализовать ту продукцию, которую он со своими соратниками будет производить, не всегда просто. Вот на первом этапе, да, там, ну, 20 буханок хлеба испекли, там, 20 килограмм произвели чего-то, там, какого-нибудь чая, что-то еще, сухофруктов. Это все расходится. А вот когда мы уже переходим на уровень тонны, или десятков тонн, то мы сталкиваемся с проблемой, что или конкуренция есть, либо сбыта нет, либо еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вот только совместные деяния руководителей или ответственных людей, назначенных руководителями одной общины, другой общины, одного кооператива с другим, то есть воссоединение в единое, уходит от конкуренции. И вот человек, который достиг определенного уровня мастерства и перешел в состояние человечи, он тогда уходит от конкуренции и начинает совместно объединяться с другими предприятиями, с другими производственными общинами, и происходит такое объединение в один общий большой кооператив, где есть варианты сбыта, варианты производства, получения каких-то компонентов для этого производства, технического обеспечения, навыков и так далее. И мы тогда уходим из состояния получения прибыли, задача получения прибыли, в состояние быть в достатке. Вот современному человеку это непонятно. Как так? Как без прибыли? Что значит быть в достатке? Когда вы получаете из своей общины или из большого кооператива все, что вам необходимо, трудитесь примерно 5-4 часа в сутки, и при этом не нуждаетесь в каких-то дополнительных вливаний денег или чего-то еще. Вот это можно достичь только когда у вас кооператив большой, охватывающий разные области, ну, к примеру, там России, возьмем там Россию, потому что страна большая, как с севера на юг, так и с запада или там с востока на запад. Вот мудрые люди, они объединяются, и тогда они уходят из конкуренции, обмениваются своими выработками, обмениваются какими-то исходными данными, опытом, и у них появляется план взаимодействия. А маленькие дети, они все время начинают конкурировать. Им нужна, поскольку похвала, и нужно доказать свою значимость, они все время там меряются айфонами за углом, коронами, которые на уши давят и прочее, прочее. Вот это первое. Первый показатель, что мы готовы объединяться. Это уровень уже второй и третий взращивания своего. И еще стадии управления. Вот об этом мы не сказали. А это тоже проверено жизнью, как и варность проверена уже, как и детскость проверена уже. И вот сейчас то, что скажу, это тоже проверено. Как-то давным-давно с одним человеком я разговаривал, и он сказал, вот я еду там на Землю, я с детьми, там было двое детей малых, молодая жена, мы едем на Землю, мы вот сейчас там место себе прикупили в другом регионе, вот, и все, ко мне он заехал, потому что по дороге было. Я говорю, что ты хочешь там делать? Он рассказал, вот это, вот это, вот это. Кто там есть? Вот эти, вот эти, вот эти. Чем можно заниматься? Вот этим, вот этим. Я говорю, здорово. Тогда, исходя из всего, у тебя только вариант один на сегодняшний момент. Это не копное управление, потому что там еще не готовы ни вы, ни они, а это вариант Пиночета. Он говорит, да ладно, что это такое? Я говорю, ну Пиночет это который вот залез на бочку, сказал, я вам сейчас помогу организоваться, собрал вокруг себя тех людей, которые могут что-то делать, он к ним прислушивается, но выносит в конечном итоге, сам управляет, выносит окончательное резюме, он и так далее. И направляет людей, расставляет их по местам. Он такой, да ладно, что ты? Я говорю, да почему ладно-то? Пиночет это первый уровень. Второй уровень – это король Артур, когда он уже выходит из центра, садится в круг, также всех спрашивает. Да, он выносит общее какое-то решение, но при этом каждый голос учитывается. И вот только третий этап – это копа, когда он уже вообще уходит в сторону, и копа живет своей жизнью, потому что он ее подготовил, потому что взрослеют дети, и там есть определенные уровни взращивания. Например, Пиночет – это правление в течение 5-10 лет. Артур – это еще примерно 5-10 лет. Вот до тех пор, пока вырастут молодые общинники, которые вот здесь вот пришли или малыми детьми, или родились здесь. Вот только они смогут жить уже при короле Артуре или уже при копе, когда для них это будет естество. Получается, что где-то 10 плюс 10 – там 20 лет, и где-то там 36 мы доходим, те, которые молодыми людьми сюда пришли и впитали. Вот только тогда ты можешь перейти уже на короля Артура, перейти уже на копу, а до этого нет. Но он со мной стал спорить, что нет, это все ерунда, все, что ты говоришь. Прошло несколько лет, и говорит: Алексей, как ты был прав? Вот все это не учитывало, я теперь пожинаю плоды того, что это не учитывало. Я был восторженный, я начитался правильных книг, таких красивых, и я думал, что вот сейчас я приеду, ему тут все копены такие, тут все прямо общины, тут круги, и все мы сейчас решим. В конечном итоге ничего этого не получилось, и в конечном итоге он заявляет, что вот если бы я тогда послушал, то все бы стало на свои места. Исходя из сегодняшнего этапа бытия нашего и развития кооперации и общинности, я вижу, что начинать даже надо не с Пиночета, а начинать надо в некоторых случаях, скорее всего, придется начинать с директора. Директор – это который окружен в большей степени детьми. Это первое варна становления. И детям необходима конкретная организация, конкретные установки по бытию, меры бытия, трудовой график, зарплаты, обеспеченность, жилье и так далее и тому подобное. Их больше. Поэтому директор всегда нанимает людей, выплачивает им зарплаты, заботится о том, чтобы у них все было хорошо, и все здорово, все отлично. На втором этапе только подключается Пиночет, который из этих детей, взрастив их, подтягивает к себе поближе тех, которые державно мыслят, те, которые готовы брать ответственность на себя. И он начинает уже не просто их расставлять по местам, а он начинает спрашивать: а если мы сделаем так, что будет? А вот так, что будет? И так далее. И принимая во внимание их ответы, понимает, достигли они определенного уровня или нет. Мало того, он межотраслевые направления начинает соединять. Например, ты вот этим занимаешься, ты вот этим, ты вот этим. Ну-ка, собрались вместе, давайте поговорим, как чего. Прислушивается к ним, дает им советы, выводит их на новый уровень, взращивает, но решение принимает он. Это второй этап, это Пиночет. Он руководит. Третий этап, когда он уже взрастил этих людей и когда уже подтягиваются молодые люди, достигшие там 18-20-летнего, там 30-летнего возраста, вот тогда он переходит уже в короля Артура, потому что эти уже взрослые, они на своих местах себя проявили, готовы брать ответственность. И вот как король Артур, он выходит из центра, с трона слезает и начинает взаимодействовать за круглым столом. И вот когда уже проходит стадия короля Артура, вот только тогда копены взрослые, общинники, на которых он может опираться, позволит создать круг, копу и прочее, прочее, прочее. Вы представляете, сколько нам нужно пройти, прежде чем войти в копу, прежде чем создать свою общину хотя бы на уровне короля Артура. И вот многие люди, почему я об этом заговорил, многие люди, такие вот, которые хотят это сделать, они не учитывают этих стадий становления и натыкаются на одни и те же грабли, поскольку им неведома славяно-русская варновость, они не понимают про детскость, они не понимают, где сейчас находятся люди, в каком состоянии, а живут только своим представлением о том, как бы хорошо было бы. Вот их представление их и губит. Поэтому все, о чем вот сегодня мы говорили в нашем практическом эфире, наверное, надо намотать на ус и попытаться это применить в действии, чтобы потом не говорить: Алексей, Олег, как вы были правы, а я вас как-то вот не слушал, не слушала, и вот потом натолкнулась на какие-то проблемы. И вот здесь как раз действует прекраснейшая поговорка: дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. Поэтому если вы умны, воспринимайте вот эти все симптомы проблем, эту симптоматику вот эту проблематичную, все эти болезни, и, учитывая это, не повторяйте ошибок, а взяв ошибки на вооружение, проложите их на своей карте. Здесь рифы, здесь камни, здесь омуты, здесь мелководье, тут еще что-то. И, огибая их, двигайтесь к своей цели, цели державности. Ну и еще в заключение у меня такое предложение. Вот смотрите, что происходит, когда мы самонадеянно начинаем что-то делать. К примеру, какой-то человек, у которого есть, ну, представим так, 5 миллионов рублей в загашнике, он решил организовать свое производство. Ему кто-то там в какой-то книжке написал, что вот сейчас тебе белочка принесет орешки, вот сейчас тебе кабанчик спашет землю, сейчас птички там вот это посеют, сейчас вот это вот выдра там будет пасти рыбу, сейчас тебе рыба натаскает твой пруд, и вы сделаете такое предприятие, у вас сам иван-чай будет прям на корню взращиваться и сам ферментироваться начнет, и ты только будешь его собирать и уже готовы продавать. И вот он, загоревшись этими идеями, берет эти 5 миллионов и вкладывает, как ему кажется, в дело. И в конце года он видит, что, оказывается, выдра всю рыбу сожрала, что иван-чай на корню засох, и он не подходит для ферментирования, и что птички все зерно склевали, бурундуки все орешки потаскали, кабанчики вырыли все комнаты, его, корни его топинамбуры и другое, и разбежались по лесам. Он сидит такой в своей вот этой баннерной сторожке, потому что денег на нее уже на нормальный дом не хватило, ну, или там в каком-то теремке маленьком, и переживает. Ну, как же так? Я же все делал по инструкции по этой книжке. Я же все делал по тому, как мой авторитет говорил, а 5 миллионов и исчезло, и нету их больше. И теперь взять неоткуда. Но я же такой умный. Почему же такая глупость получилась? Ну, вот это все касается того, что мы говорили, там, детскость и прочее, прочее, прочее. Но все-таки, как можно избежать таких проблем? Ведь дурак учится на своих ошибках, а умный на ошибках дурака. И вот смотрите. Сейчас происходит становление вот этих производственных общин. В частности, Олега Бажина. Я предлагаю подумать о следующем варианте. Связаться с Олегом, тем людям, которые хотят проверить на практике что-либо. К примеру, вот печенье хлеба, производство хлеба, продажа хлеба или там производство еще чего-то, продажа этого чего-то, изготовление. Ну, то есть весь цикл. И сказать: Олег, а давай-ка так, ты нам укажи счет, на который, к примеру, мы сбросим тебе вот на этот проект там 10 тысяч рублей, 15 тысяч рублей, может 100 тысяч рублей. И ты этот проект запустишь. То есть всенародно вот мы сбросим тебе на этот проект, например, наберем там 1 000 000 рублей. И ты обязуешься перед нами, что этот проект запустишь, вот эти технологии проверишь, действуют они, не действуют, внесешь какие-то поправки. И в дальнейшем нам пришлешь, как инвесторам, отчет о том, что действенно здесь, что недейственно, с чего начать, с чего не начать, можно ли к тебе подключиться, либо нельзя к тебе подключиться, можно ли нам в конечном итоге, если мы такие умные, самим что-то сделать, либо не стоит это делать, если делать, то как? И вот в этом случае тогда, если вы пожертвуете малыми деньгами, например, там 5-10 тысячами рублей, вы сэкономите, грубо говоря, там 5 миллионов рублей, если бы начали это делать сами с нуля, потому что ошибки одни и те же у всех происходят. И платить за свои ошибки, например, тысячи людей захотят это все делать, ну что, тысячи людей по 5 миллионов в землю зароют и все? Так не проще ли этим тысячам людей сброситься, например, там по 5 тысяч рублей тому же Олегу, сказать: Олег, ну-ка давай на своей голове шишки набивай, ну-ка давай это проверь и нам покажи, работает это или не работает. Мудро? На мой взгляд, мудро. Общинно? На мой взгляд, община. Державно? Да, державно. И Олег тогда может уже рассказать, что вот это заработало, вот это не заработало, а вот тут лучше сделать вот так. Вы экономите огромные суммы денег, понимаете, куда можно двигаться, с кем можно двигаться, что делать, что не делать. Вот я вижу, что вот такой вариант очень бы, на мой взгляд, подходил на сегодняшний момент изучение того пространства, в котором мы оказались, без набивания шишек себе любимым. Что скажешь? Вариант замечательный, тем более мы сейчас как раз рассматриваем вопрос привлечения народных средств. Вот. Если под эгидой Славянского радио такой сбор средств организуется, вот, мы обязуемся вести отчеты вот, о нашей деятельности, докладывать в мини-роликах о всем, что у нас происходит, вот, и впоследствии предоставить некий план, то есть, в принципе, может быть даже какая-то заявка, но тут, я думаю, что надо действовать согласно тому, что мы наметили, и, в общем-то, связаться со мной, я расскажу о программе, которая у нас есть, но, в принципе, она понятна, да, общий канва этой программы, вот, и, соответственно, мы дадим отчет, что даст возможность людям не наступать на грабли, а может быть, к нам сейчас присоединятся те, которые впоследствии к нам прибудут, приедут вот, и сольются с нами. Замечательно. Кстати, я вспомнил, у нас же готова была продукция, которой ты занимался, сувенирная. Там кружки, майки и какие-то наклеечки были сделаны. Так что, если у вас возникли вопросы, а в каких городах и как можно эту, например, майку с нашей красивой птичкой или кружку с красивой птичкой получить, то можете коллегу, кстати, по этому вопросу тоже обращаться. И я думаю, что или он, или его помощники вас отправят к тем людям, которые в городах могут вам предоставить что-то, ну или как-то заказать. Это так вот, проходя мимо, если уж, Олег, ты берешься за такую суперорганизацию, сверхорганизацию, консультационно-практическую, то почему бы тогда тебе и этим тоже не заниматься? Тем более, что уже продукция готова. Если все вопросы, которые ты хотел поднять в первой части, ты озвучил, то давай будем переходить уже ко второй части. Давай будем переходить. Итак, напоминаю, вопросы, реплики мы принимаем только на сайтах Народного славянского радио. Не путайте с другими нас, радио, телевидением и так далее. Наш сайт slavradio.org. slavradio.org. Мы занимаемся практическими какими-то вопросами, которые помогают нам построить державу, а не просто развлекаем вас. Хотя, конечно, развлечения у нас на сайте есть, и там на радио звучат, и на нашем канале в Ютубе. Но все-таки не путайте с другими радиостанциями, телевизионными каналами или там YouTube-каналами, которые также все называют славянскими, но там вот очень много интересной информации, да, но развлечений. Поэтому если вы хотите задать вопрос конкретно по какому-то эфиру, по какой-то программе, то посмотрите, где вы находитесь. Это сайт slavradio.org, slavradio одним словом латиницей, или канал в YouTube, youtube.com, дальше косая черточка, называемая слэш, slavradio. И там Славрадио одним словом латиницей. Переходим ко второй части после небольшой отбивки. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 4 июля 2019 года, четверг, мы разбираем тему в живом эфире «Создание производственных общин. Причины неудач». Мы – это кто? Олег Бажин, Алексей Орлов. Почему причины неудач? Да потому что наши неудачи, наши какие-то проблемки, когда они вскрываются, позволяют нам больше их не повторять. Вот и все. Поэтому, прежде всего, я говорю всегда, самый ценный опыт для всех, для нас – это опыт наших проблем и наших неудач. И не просто неудач, как констатация фактов, а способов их решения. Поэтому создание производственных общин – причины неудач. Начинаем зачитывать вопросы реплик, которые появились на сайте Народного славянского радио, slavradio.org в чате, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Вопросы от гоблинов мы не принимаем, таких сразу в бан, но я пока таких здесь и не видел на самом деле, но на всякий случай напоминаю, вот, потому что гоблины, пускай с гоблином общаются, а человеки с человеками. И теперь я начинаю зачитывать вопросы от человеков, которые хотят разбираться с какой-то проблемой или, может быть, предложить что-то свое. Сергей Л. Реплика. Получается, что система в виде копного права не может быть реализована, так как люди, как правильно подмечено, не готовы к такой системе. Возможно, есть смысл предложить систему для переходного периода. Может, несколько, можно сколько угодно рассуждать о высших материях в хорошем смысле, но по факту реализация затруднена, так как нет соответствующих элементов системы в виде подходящих людей кадров. Позволь, я сразу отвечу, потому что это, в общем-то, я затеял тему, что не готовы, поэтому надо как-то ответить. Я предложил варианты различные, поэтому я думаю, что эта реплика само собой нашла ответ. Это вариант директор, потом следующий вариант – это вариант Пиночета, когда кто-то залез на бочку и управляет. Потом вариант – это короля Артура. И потом уже копное право. И взаимодействие с людьми разных уровней становления, с учетом их детскости и учетом их славяно-русской варновости, нахождение, прохождение, предназначение, решает все эти проблемы. Если что дополнить, если ты можешь дополнить, если нет, я пойду дальше читать. Давай дальше. Далее Сергей Л. набивается на красивую кружку. Я так чувствую, потому что есть вопросов от него много. Вопрос. А чем занимается производственная община сказителя? Я не сначала слушаю. Вот чем твоя производственная община занимается? Мы в стадии становления. Сейчас мы уже хлебопечением сделали. Ну, и как бы я раз слушать не сначала слушаю, повторюсь, да, 2 месяца назад мы этим озадачились. Ну вот, собрались в кучку, начали сообща решать вопросы, которые перед нами стоят. Значит, сейчас готовим аэропонные установки. Вот, готовимся к созданию производственного помещения, где будет производство масла, как раз хлебопекарное производство туда уйдет, мукомолка там же будет. Ну, вот, в общем-то, продукты питания на первом плане. А так планы совершенно разные, они большие, огромные. Ты не забыл, что аэропонную установку один из главных испытателей – это я буду, нет? Не забыл об этом? Нет, не забыл. Хорошо. Ладно, идем дальше. Сергей Л. Вопрос. А сколько финансов надо и для чего? Какой план развития у сказителей есть? Как происходит планирование, анализ рисков? Ну, такой вполне правильный вопрос, на мой взгляд, даже серия вопросов. Вообще, первоначально расчет был на 10 семей со вкладом 600-700 тысяч на каждую семью. Вот такой вот расчет был изначальный. Вот. Мы его закрыть не смогли, то есть не нашлось 10 семей с таким вкладом. Но, соответственно, как бы немножко планы меняются, они сужаются, и мы добавляем здесь дополнительные инструменты, вот, которые никак не связаны. Если есть желание принять участие как инвестор со стороны, то мы здесь предоставляем совершенно спокойные, нормальные гарантии вложения денег, предоставляем отчет, на что эти деньги пойдут, то есть это можно до того, как. Вот. Ну, если мы будем разговаривать о сборе малых сумм, да, там до 5-10 тысяч, вот, то здесь... В общем-то, с нашей стороны, как мы говорили, возможно, предоставление неких отчетов и собранной информации. Все-таки мы, наверное, сейчас дойдем до того, что у нас будет полностью бизнес-планы готовы. Но я на коленке, они есть все. Вот на коленке. Но я к этому как отношусь, к написанию? Когда вот у меня опыты были, нужно взять деньги в банке под бизнес-план. Ты пишешь, план совершенно гениальный, там все хорошо, там все безоблачно. А сам внутри ты понимаешь, что все это будет не так. То есть вот, но потому что вот жизнь совершенно по-другому все разложит, а ты там все заложил так, что все прекрасно, лишь бы банк дал деньги. Ну, вот. То же самое мы там писали производственные планы под покупку оборудования, еще что-то. То писали именно с таким настроем. Если мы говорим здесь, почему он никак не пишется с таким, да, с такой вещью. Если мы говорим в реалиях, сейчас рынок несколько непредсказуем. Но прощупывание рынка, в том числе маркетинговые исследования, они нам дадут некие результаты, все требует подготовки сейчас, для того, чтобы было наиболее безопасно с точки зрения финансов. Вот. Но при этом, запуская мини-производство, мы понимаем, что все, что мы произведем на мини-производство, все уйдет абсолютно. Вот сколько произведешь, столько и будет продано. Пока мы не выходим вот на некие подпромышленные масштабы. То есть вот до тех пор все будет продано. Вот как только мы будем немножко вырастать, вот, перерастать себя, уже дальше идти, то есть там уже надо будет, конечно, более детальные просчеты делать. И там капитальные вложения будут увеличиваться, потому что надо будет автоматизировать производство. Ну, если ответил на вопрос, то очень здорово у меня получилось. А там, когда уже увеличение, то тогда и увеличение объемов самой общины, взаимодействия, слияния и так далее с другими регионами, о чем тоже вот я упомянул. Вообще структура, вот та, которая может вырасти буквально из одного процесса, вот мы не смотрим на это узко, мы как-то стараемся на это смотреть более обширно и взаимодействие выстраивать со всеми, кто готов к этому взаимодействию. Наверное, в результате этого и выходит, что там, побывав на одной встрече, буквально озвучив одну идею, там начинают выстраиваться люди с вопросом, а у нас нашу продукцию будете брать? А будете нашу продукцию у нас брать? Там, когда я озвучил идею по потребительским обществам и создание продуктовой корзины до дома для каждого потребителя. Чтобы он не шарахался там, в пяти, вот мне приходится 5-10 магазинов заехать на рыночные точки, туда-сюда все менять, потому что тут нет этого, тут нет этого. Я собираю все по пунктам. В одной точке возьму одно. А если бы нашлась та организация, которая бы доставляла вот все это едино, именно подбирала бы это с точки зрения хороших продуктов, эко-продуктов и так далее. Ну, а если это еще соединено будет с тем, что фермерская продукция будет уходить, а если это будет соединено с тем, что бабушка производит, будет уходить. Понимаете, как бы не обязательно сейчас вкладываться в свое производство огурцов, когда есть у кого, кому помочь эти огурцы сбыть. Вот когда мы выстроим, мы поможем людям сбыть их продукт. Людям достать хорошую продукцию, да, то есть вот даже на этом можно совершенно спокойно на этой помощи выстраивать первоначальный капитал общины. Вот. Который независимо от производства, как я сказал, может поступать и обеспечивать достаток. А там уже дальше смотреть по потреблению, то есть, а что не хватает, какого потребления. То есть, это уже на самом деле такое державное мышление, такой подход. А что нужно, да, там, запрос такой-то. А, вот под это давайте подумаем, какое производство организовать. Не просто там китайское какое-то подпольное, там, или как вьетнамцы шьют что-то в подвале. Нет. Значит, мы что-то такое должны организовать с точки зрения совести, с точки зрения качества, с точки зрения здравомыслия, с точки зрения там, благости для человека, продукцию, и выпустить ее, и дать ей жизнь в миру. Вот тогда это все будет работать. То есть идти от спроса. Для этого потребительское общество, как инструмент, оно нам очень много будет давать. Хорошо, идем дальше. Марьяна Власта. А в общине же есть иерархия. Можете рассказать, как она выстроена? Кто под кем и с какой целью? Такое ощущение, что Марьяна спрашивает по принципу курятника. Клюй ближнего, смотри в попу вышнему, как и на нижнего. Какая иерархия в общине? У нас сейчас мы собираемся, у нас сейчас круг общины. Мы собираемся в этом кругу, поступают предложения, обсуждаем их и дальше пытаемся распределиться по ролям. А кому что делать? Вот в данный момент это выглядит вот таким вот образом. Ну, вот, ну понятно, что с очень много вопросов приходится мне решать как организатору всего дела. И, в общем-то, вполне справедливо люди смотрят, там, Олег, ты организатор, давай, предлагай, что ты там хотел-то от нас от всех, что ты нас собрал. Вот. Но в любом случае есть инициатива, то есть она стала появляться, и это очень радует. И она с самого начала, кстати, была, вот, ну, могу по именам назвать, могу не называть. В общем, это было сразу, то есть и инициатива была сразу. То есть здесь вот сложно сказать иерархии, вот как таковой ее по ступеням, там, по принципу курятника ее нет. Там, директор, есть организатор, ну, ярко выявленный, как мне там говорят, Олег, давай ты бери на себя. Ты, в общем-то, нас всех организовываешь, давай ты. Вот, в общем-то, люди делегируют это, и они... Вот. Вот. А по направлениям есть ответственные, то есть, мне кажется, это вполне справедливо, когда мы разделим все обязанности и потом совместно будем пожинать плоды труда каждого. Хорошо, идем дальше. Сергей Л. В каком городе или области действует предприятие сказителя? Нижний Новгород, Нижегородская область. Далее, Марьяна Власта. Как взаимодействовать с человеком, если на него смотреть категорически через варну? Ведь варма – это догма или программа? Ну, видишь, этот вопрос, он вообще как бы на поверхности лежал, и я тебе его пытался тоже задать. Как бы получается, как быть с представителями первой варны, да, вот как мы с ними, значит, будем, мы говорим, вы первая варна, или там, о, вот из себя детская полезла, возникают обиды. Наверное, вопрос, скорее всего, про это. Мы тут пытались, раскрывали этот вопрос вот в первой части, да. В общем-то, я хочу исходить из того, что люди, с которыми мы взаимодействуем, все-таки обладают некой долей здравомыслия. И если им человек, с которым мы взаимодействуем, ему говорит, что ты сейчас дерзкость проявил, то надо просто взять, оглядеться и посмотреть, почему он так тебе сказал. Это в первую очередь. По крайней мере, я стараюсь дойти от момента от себя, да, то есть смотреть, а что, почему мне так сказали, что я сделал не так. Или что я сделал так, почему мне так сказали, да? неважно, плюс или минус. То есть, если здравомыслие будет присутствовать, как бы вот вопрос с первой варны, это не какие-то там прокаженные люди или еще что-то, это вообще без разницы. Чем выше варна, тем в реале больше ответственности и больше разных вещей лежит. То есть, в некотором смысле первой варне жить проще. Вот могу так сказать. Ну, вот проходил с точки зрения просто жития обыкновенного, не беря ни за что ответственность. И когда ты берешь ответственность и руководить начинаешь людьми, это равно тому, что ты руководишь ими с точки зрения добычи достатка в их семье. Да? То есть вот как-то так. И эта ответственность уже за их семьи в какой-то мере. И получается, что зачастую выходило так, что их, в их семьях был достаток больше, чем в твоей. При том, что ты руководил. Ну, вот. И номинально хозяин, там, какое-то там предприятие или еще что-то. Ну, вот, вот так вот. Ну, во-первых, надо с варнами более подробно разбираться, потому что все-таки цивилизационное засорение произошло, и люди примеряют все с точки зрения индуистского юго-восточного направления, где вот всех в эту варну вляпывают. И вот это серьезная проблема. И для того, чтобы разобраться с этим, я провожу семинары. Один из семинаров будет в Нижнем Новгороде, ты уже сказал, это август. Еще семинар будет в Ижевске. Дальше семинар будет, планируется, если там все сложится, в Новосибирске. Это вот то, что запланировано сейчас. И подготовки там уже хоть как-то начались. Вот у тебя там, я знаю, идет в Ижевске началась, и в Новосибирске там идет такая первичная подготовка. Я не стесняюсь никогда ответить на вопросы, приехать к нам и там, что нужно для этого сделать. И не рассматривать с точки зрения финансовой выгоды. Вот если нужно приехать, я приезжаю и начинаю общаться с людьми. И пытаюсь вот рассказать все, показать, как это устроено. Чтобы вот эту дурь, которая забита у нас, индуистская, юго-восточная, которая их народам подходит, Юго-Восточной Азии там, и Индии, вот ее убрать. Надо свое вспоминать, а не опираться на то. А вот поскольку до тех пор, пока присутствует это вот наложение, мы не можем понять, что славяно-русская варновость – это не категоричное определение, и это не догма. Ну вот, Власта, скажи мне, пожалуйста, то, что ты женского пола, это догма? То, что тебе, к примеру, там 30 с чем-то там лет, это догма? И если я не учитываю, что ты женщина, а к тебе обращаюсь просто как вот опосредованно, как родитель номер один или родитель номер два, или просто как человек, не учитывая твой пол, это правильно будет, что я даю тебе в руки кайло и говорю, пойдем, вот скала, давай долбить и посмотрим, кто из нас больше произведет чего-то. Или давай-ка вот эти 100-килограммовые тяжести перетаскивать, не учитывая твой пол, не учитывая твою конституцию тела или не учитывая твой возраст. Это что, догма? Или если у тебя нет образования электрика, а я тебе пошлю электричество ремонтировать, это что, тоже догма? Я уже объяснял, славяно-русская варновость учитывает твое предназначение по жизни, в том числе и твой пол, учитывает твой опыт и взросление, ребенок ты маленький, либо ты уже старец, либо ты находишься в состоянии производства семейного, либо общинного. Это что, догмы? Ну как я могу на маленького 6-летнего ребенка повесить обязанности управлять державой, общиной, семьей? Или как я могу старика засунуть на уровень маленького ребенка и заставить его, например, какого-то там человека, которому 50 лет, заставить его играть в машинке, в песочнице и сказать, вот, все играют, и ты играй. Славяно-русская варность не засовывает куда-то кого-то, а определяет его уровень готовности проявления в этой жизни, его предназначение по этой жизни. И определяет, где сейчас находится человек, откуда мы сейчас пляшем, где та самая печка, от которой мы будем танцевать. И зная все эти три фактора, мы понимаем, что сейчас с этим человеком можно сделать, а что лучше не делать на данном этапе. Куда он подрастет, а куда он не сможет подрасти. Как мы дальше будем с ним взаимодействовать, и можно ли вообще взаимодействовать в этом направлении. Он готов рожать или зачинать? Если это все догма, ну тогда, извините, о чем наша передача? Тогда лучше наши передачи вообще не слушать и заняться просмотром каких-то мультфильмов, сериалов. Ну, чем-то более полезным заняться. Не надо такие передачи слушать, разрушительные для мозга. Мне как-то тут один человек сказал, что славяно-русской варновости, как и варности, вообще нет. Вот сейчас я сел в машину, я в арне водителей. Я вышел, теперь я в арне пешеходов. Это человек, который просто, элементарно не понимает, что такое варновость. Варность – это предназначение. Водитель – это не предназначение. Пешеход – это не предназначение. И поэтому нет такой варны пешеходов или водителей. Предназначение – это взаимодействие с этим миром через управление, отдачу каких-то знаний, получение знаний, взаимодействие с другими людьми, но не как водитель, не как пешеход. То ли это шутка была такая неудачная от кого-то, и которая до меня дошла, то ли человек просто вводит людей в заблуждение. Вот эти вот непонимания и какие-то упертости, ориентация на чужеродные иные мировоззрения и довели нас до состояния того, что мы никак из этого выкарабкаться не можем. И мы говорим правильные вроде слова, а находимся в той же самой глубокой дырке, где плохо пахнет, где скользко, и вообще тут жить невозможно. Поэтому давайте-ка будем рассматривать, как оно есть, а не как нам это кажется, и рассматривать, исходя из нашего, а не из чужого, навязанного нам. Идем дальше. Марьяна Власта. Если женщина незамужняя, может она стать второй женой достойного мужа, чтобы родить детей? Есть кто-то на таком уровне осознания? Ты считаешь, что этот вопрос относится к нашей сегодняшней передаче «Причины неудач создания производственных общин»? Если считаешь, то, пожалуйста, ответь. Вопрос интересный. Я думаю, что его смотреть где-то даже в отдельном каком-то ролике. Вот, ну, себя, вот свое мнение могу сказать, что производственным общинам это, естественно, никакого отношения не имеет, но с точки зрения рассмотрения ситуации того, что сейчас происходит в мире, то мне так кажется, что многое возможно вот, с точки зрения продолжения рода. Вот, ну, надо здесь понимать и другие аспекты, которые связаны с созданием семейного союза, помимо всего прочего. То есть не так все однобоко рассматривать. То есть сложный вопрос. Может быть, и имеет смысл какой-то ролик по этому поводу расписать, вот, и подумать над этим. Я думаю, что этот вопрос не просто задан. Он задан с точки зрения, чтобы эту тему более глубоко раскрыть. И низкий поклон за такие вопросы, как, в принципе, и за тот первый вопрос. Потому что я понимаю, что вопрос с подвохом. Марьяна не настолько примитивный человек, чтобы вот так думать. Она это задает вопрос, чтобы тему более глубоко разобрать. И поэтому я не наезжаю на Марьяну, на самом деле, а я отвечаю человеку, который пишет вопросы с точки зрения вот прослушивания зрителями, слушателями. То есть, с моей стороны, может звучать это жестко, но это не наезд. Отвечаю, что надо рассматривать в данном случае этот вопрос про замужность, незамужность с точки зрения нашего современного бытия и с точки зрения наших возможностей и поконов. Если с точки зрения поконов, это одно. Если с точки зрения наших возможностей, это другое. Если с точки зрения нашего бытия сегодняшнего, это третье. Поэтому тут я с тобой полностью согласен, что нужно сделать отдельный ролик, где будут рассмотрены все вот эти факторы, все эти составляющие, которые дадут конкретный ответ по данному вопросу, как исходя из нашей современной действительности, так исходя из того, что есть на самом деле и к чему хорошо было вернуться. Поэтому идем дальше. Олеся. Правильно понимаю, что у женщин с детьми нет шансов быть в общине? Я думаю, что наше управление мужское неправильно воспринято. То есть женщины с детьми есть шансы быть в общине. Даже более того, наверное, это некая ответственность. То есть община должна дозреть до этого, когда она примет женщину с детьми в общину. Может быть, какой-то общинный муж, посмотрев на женщину, скажет: я беру за нее ответственность, вот я не женат и готов как бы их там к себе приблизить каким-то образом. Ну, такие, наверное, варианты, они возможны. Вот, если просто без участия какого-то конкретно заинтересованного человека, я думаю, что на совете общины при условии достаточного развития, значит, просто приниматься будет решение, и, соответственно, этих детишек и эту женщину в общину примем и, в общем-то, возьмем за них ответственность и будем поднимать. Здесь необходимо понять, что когда становление происходит, здесь необходимо в первую очередь принять все-таки тех, которые могут поставить эту общину на крыло, которые дадут основы бытия этой общины. И поэтому тут в первую очередь должны быть, на мой взгляд, те люди, которые этим способны заниматься и готовы этому посвятить все свое свободное время, всю свою жизнь. И если, Олеся, ты имеешь в виду женщину какую-то знакомую или себя, и ты понимаешь, что вся твоя жизнь будет в этой общине, и твои дети, ну там, кстати, есть же школа рядом, и есть другие детские учреждения, куда там ходят автобусы, там можно отправлять детей, насколько я понимаю. Вот если тебе это все устраивает, и ты понимаешь будущность своих детей и себя самой в этой общине, и можешь участвовать в построении общины, не знаю, там, поварихой быть, швеей быть, там, возращивать какие-то растения, там, печь хлеб или что-то еще, ну, конкретно принимать участие в становлении общины, то тогда, наверное, ты будешь незаменимая в этой общине, и твои дети будут при всем хорошо себя чувствовать и получать образование, необходимое им и по современным меркам, и вообще. И вот тогда здесь станет вопрос конкретно, что Олеся или что вот ты, женщина, можешь делать для становления общины. А когда уже община построена, вот тогда можно уже принимать людей, которые могут в этой общине заниматься поддержанием чего-то, обустройством дополнительным, украшательством, я не знаю, там, хороводовать, что угодно. Поэтому надо разбить на определенные этапы. Сначала идея, потом становление, потом поддержка и так далее. И вот на каком этапе женщина с двумя детьми способна принимать участие в восстановлении, в производстве там, и так далее. Вот на таком этапе ее подключение и возможно. Если, к примеру, у общины уже есть определенный фонд, державный свой фонд, общинный свой фонд, и она уже строит дома для того, чтобы общинники жили, новоприходящие, и производство налажено, и Олеся, к примеру, там придет, скажет, я вот могу этим заниматься. Вот тебе дом, вот тебе для детей, живи, пожалуйста. А вокруг посмотри, какие есть еще интересные мужчины, с кем можно завязать там будущее, свою судьбу там связать и так далее. То это один разговор. Если у общины пока ничего нет, и мы только-только-только начинаем что-то производить, начинаем только становление, а человек, женщина в общине с двумя детьми не видит своего участия, то в этом случае пока такую женщину принять община ну никак не сможет, даже если там очень-очень захотят. Так что здесь надо понимать, община примет женщину с детьми, и шансы такие есть, но только в том случае, если на данном этапе или на будущее эта женщина может вписаться в жизнь или становление этой общины. Если я не прав, поправь меня, пожалуйста, Олег. Я просто абсолютно прав, именно вот как я и мыслю. Хотел просто добавить такой момент. Мы не знаем возможности Олеси конкретно на данный момент времени, поэтому и вообще для всех, сразу хотел сказать, для всех, кто хотел бы присоединиться и понять возможность своей пригодности вот сейчас на данном этапе, то есть узнать больше информации, они могут, во-первых, позвонить, во-вторых, могут заполнить анкету для того, чтобы присоединиться, чтобы мы рассмотрели ее и связали. Вот это все можно сделать у нас в группе. Вот, контакты будут выложены. Вот, вот хотел добавить вот это. То есть она может заполнить анкетку, в общем-то, в ней на наши вопросы ответить, и мы поймем, на каком этапе она сможет к нам присоединиться. Замечательно. Здесь такая иголочка появилась в мою сторону. Люди, человеки, давайте прямо сейчас в этом чате по варнам рассчитаемся, написала Сильвия. И Виктор Яковлев сказал, Сильвия, варна относительно. Угу. И там, а как это сделать, Ярослав написал. Друзья, если мы будем просто ерничать, ну, давайте поерничаем, все здорово, все отлично, но вы не сдвинетесь дальше. Во-первых, для того, чтобы рассчитаться по варнам, необходимо понимать, что такое славяно-русская варновость, в это необходимо вникнуть и проверить это с точки зрения жизненных устоев, потому что любая теория проверяется практикой. Вот я на практике это проверил неоднократно, и другие люди, кто вник в это, они с успехом это все дело проверили и применили. И рассчитываться здесь особого смысла нет. До тех пор, пока вы не понимаете этого, то, в общем-то, ничего здесь не получится. Эти все ухмылки, они будут бесполезны. Ну, как ничего хорошего не принесут. Это детская забава. По поводу Виктора Яковлева, что варна относительно, я уже отвечал, что есть в славяно-русской варности три варны. Варна предназначение, и она не относительна. Это примерно то же самое. Относительно, что ты мужчина или ты женщина. Относительно, что тебе уже 50 лет или только 12 лет. Это данность. данность того, что есть. Данность того, кем ты предназначен быть в этой жизни. Вот если ты мужчина, значит, надо мужского чина быть. Это не относительно. Ты предназначен быть мужчиной. Если ты женского чина, значит, ты женщиной будешь. И это тоже не относительно. Дальше. Сколько тебе лет сейчас? Тоже ведь учитывается, я об этом говорил, это варна твое прохождение. И это тоже учитывает славяно-русская варность. Значит, варна предназначение, варна прохождение. И варна твоего нахождения, это сейчас. В болоте ты или на горочке сидишь? Ты получил что-то и применяешь, либо ты не получил ничего и профилонил свои года, которые уже растут, а тебе уже скоро там 49, а ты находишься на уровне 6-летнего ребенка. Поэтому все в этом мире, конечно, относительно, кроме нашего восприятия этого мира. Вот это надо понимать. Поэтому явления, они так и останутся явлениями, но они дальше-то вас не сдвинут. Вы если хотите разобраться в этом мире, ну тогда разбирайтесь. Не хотите, ну хихикайте дальше. Это ваша проблема, это не моя. Я всего лишь навсего донес. А брать, не брать, применять, не применять, это сугубо лично ваше дело. Идем дальше. Василич, где ваша община территориальная? Вопрос Алексею. У вас тоже собрана община, не учитывая онлайн. Ну ты уже ответил, что община в Нижнем Новгороде, Нижегородская область. А вопрос ко мне, у вас тоже собрана община? Отвечаю, и неоднократно отвечал, ни в какую общину я не имею права входить, потому что мое предназначение быть не в общине. Если я буду заниматься строительством общины, то в этом случае тогда все мои деяния будут направлены только на эту общину. У меня несколько иной статус и несколько иное предназначение, поэтому я не имею права заниматься общиной, входить в какую-то общину, входить в какую-то конфессию, в какую-то религию или во что-то еще. Я занимаюсь несколько другим направлением. Я не служу тому, чтобы обустраивать свой быт там или что-то еще. У меня несколько иное предназначение. Поэтому ни в какую общину я не вхожу, никакую общину я не собираю. Евгений Серафимович, реплика. Насчет не женское дело. К сожалению, друзья, вы не знаете почему. Здорово написано. Эту информацию стерли после революции. Стерев это знание, сломали семейный уклад, воспитание детей и вообще миропонимание. Евгений, а почему вы решили, что кто-то знает или кто-то не знает? Вы в наших мозгах копались? Вы лично стирали это у нас? Но я лично с вами не общался. Поэтому вот такие заявления категоричные. Ну, в общем-то, высокому уровню духовности обычно не свойственны. Да, кстати, когда мы говорили по поводу того, что вот задавала Мариана, там категорично смотреть на варн и так далее. Человек, который прошел становление первых двух варн, никогда категорично к кому-то не относится. Он принимает всех, какие они есть. И он никогда не будет утверждать, что я круче тебя, я типа в третьей варне, а ты типа не круче меня, потому что ты в первой варне, поэтому сиди и не квакай. Вот таких разговоров человек, который взрослый, он не будет вести. Он просто будет делать свое дело. Он будет понимать, почему происходит так и не иначе. Что с этим счастьем делать? Как помочь другому взрастить себя? Как помочь другому обрести себя, понять смысл жизни, достичь чего-то? Он никогда никого не будет зажимать, затюкивать, подставлять через страх и так далее. Поэтому вот эти представления о том, что категоричность и так далее, и через это я там сейчас тебя опущу, такого быть не может, если человек прошел становление, и как минимум уже там первую варну он прошел становление, вторую варну проходит и приближается к третьей. Вот это надо понимать. Поэтому и руководители всегда, настоящие руководители, не вот эти ряженые, которых назначают как своих братков, чтобы они там курировали дело и доили кого-то, а настоящие руководители никогда такой ерундой, как утопичность там, утапливать кого-то или опускать, заниматься не будут. Тем более тыкать, ты не в той варне, да ты такой, да ты сякой. Это глупое, бесполезное занятие. Так, идем дальше. Следующая реплика от Евгения Серафимовича. Без знания физиологии, анатомии, взаимодействия мужского и женского организма не построите семью, не построите какое-либо поселение, не построите державу. И варны у вас без этих знаний кривые. Еще раз, дорогой Евгений, с чего вы взяли, что мы не учитываем физиологию? С чего вы взяли, что варны кривые, потому что мы не учитываем физиологию? Ведь я же постоянно говорю, что физиология всегда учитывается. Это основа нашего бытия. И первая варна начинается всегда с физиологии. Я как-то не понимаю, вы вообще пришли сюда послушать что-то и, исходя из услышанного, задать вопросы, либо сказать, какой вы Д'Артаньян. Извините, я не понимаю таких вопросов. Когда кто-то за меня что-то додумывает, и потом мне преподносят это как упрек, потому что я якобы не так думаю. Марьяна Власта. Как различить детскость и ребенок в душе? Олег, как ты думаешь? Отличить детскость и ребенка в душе, правильно я понял? Есть понятие детскость, а есть понятие ребенок в душе. Вот я так понял вопрос от Власты. Ребенок в душе, тут все. Я ребенок в душе. Вот я всем могу сказать. Ну, это можно помечтать, можно походить, еще что-то. К делу будешь подходить, ты немножко вдруг пойдешь и будешь совершенно другие вещи делать. То есть можно шутить, можно там задорно что-то делать. Можно, вот я с детьми сажусь играть, мы там игры придумываю им, там все остальное. У меня Светлана рядом сидит. Она улыбается. Сыну говорит, вот как играть-то надо с младшей девочкой. Ну какие игры-то придумывать? Вот. Вот. Детскость – это все-таки соответствие вот этим там 5-6 пунктам, о которых мы говорили. Прежде всего, вот, авторитет. И одно из основных, ну, помимо там истерик, всего остального, одно из основных, это когда сам хочу быть авторитетом. Да. Люди, которые авторитетами реально выявляются, они, у них в этот момент нет не быть авторитетами. То есть здесь вот тоже надо понимать все это. Вообще, когда я говорю про детскость на своих семинарах, вебинарах, знаете, я всегда утверждаю, что детскость я рассматриваю с точки зрения худшего. Когда ребенок капризничает, когда он не хочет, например, ложиться спать, но при этом он уже умирает, потому что просто спать вот ему хочется, а он хочет играть. Он не может дальше играть. Он кричит, визжит, там, бьет всех, дерется, ломает все. Потому что говорит, я хочу играть, я не хочу спать, но при этом до такой степени измотан, что он просто вот засыпает на ходу на этих же игрушках, на этом же сломанном городке. Или когда он бьется в истерике, дайте мне новую игрушку, купите, и использует родителей как просто кошельки, которые обращают внимание на его визг и не хотят выглядеть тупо, глупо между тех, кто мимо них проходит в магазине. И они идут на любую, там, я не знаю, сделку с совестью и покупают ребенку любую дурацкую игрушку, лишь бы только заткнулся и замолчал. И детскость – это когда человек не понимает важность дела, а он это делает только из-за того, что его похвалят. И даже если это дело важное, и от него зависит жизнь не только его, но и всей страны, он бросит это дело, потому что его не похвалили. Потому что авторитет не обратил на него внимания. Мало того, что он, бросив это дело, он еще и разломает этот пульт управления, например. Например, от которого зависит защита там, Родины или, наоборот, атака на другое там, царство-государство условного противника, там, предполагаемого. Понимаете? К примеру, копаем землю. Копают маленькие дети. Проходит авторитет. И ребенок начинает быстро копать, быстро показывать, какой он крутой, как он быстро копает, как он лучше всех копает. Но авторитет прошел мимо, он был занят своим делом и не похвалил. Он сказал, ой, там, Петенька, как ты хорошо копаешь. Прошел мимо. И у ребенка истерика. Это как так? Я копал лучше всех. А он на меня внимания не обратил. И дальше ребенок что делает? В лучшем случае он эту лопату воткнет в землю и скажет, да пошли все нахрен, я не буду больше копать. Потому что никакого поощрения нету. Никто не обращает на нее внимания. А в худшем случае он начнет что делать? Он скажет, да я этого яму вообще зарою к чертовой матери, раз не обращает внимания. Начнет ее зарывать. Начнет кидаться с землей в других. А еще хуже, когда он вообще в истерику эту лопату сломает об голову какого-то соседа или об камень. Вот эта детскость, про которую я имею в виду. А не детскость ребенка в душе, который познает мир. Который счастлив от того, что он что-то каждый день узнает новое, который взаимодействует с другими детьми, который в игре познает что-то, учится чему-то. Я разделяю вот эту детскость. Поэтому если мы говорим про восторженность, это одно. Когда мы говорим про радость восприятия мира, это другое. Когда мы говорим про реакцию каприз, это третье. Поэтому я говорю вот про это, про эту детскость. Про примитивную детскость, утопичную. Вот к твоему образу еще хотел добавить, к образу, когда выстроились в ряд, копают лопатами и проходит авторитет. Вот среди детей найдутся те, кому неважно было прохождение авторитета рядом. То есть они продолжат также усердно выполнять свои задачи, поставленные ранее. Они понимают, что их сейчас не дергают, не это, они знают, что надо делать, и они будут делать. То есть даже подход... Пресловутая варновость, она среди даже детей, ее можно проглядеть, посмотреть и увидеть сразу внутреннюю организацию человека, ребенка подрастающего. Да? То есть как бы вот это буквально, ну, если начать наблюдать вдумчиво, то это можно увидеть буквально в каждом аспекте жизни. Ну вот здесь такие комментарии. Я в детстве плохо кушала и плохо спала, потому что мне не нравилось, как родители себя вели. Мстила, короче. Нормальная, хорошая реплика, да, так это? Дальше. Благодарю, Алексей. Поломали мне мозги в лучшую сторону. Дальше, следующая реплика. У нас на работе так же происходит. Точно, дети. Вы поймите, я не просто так это придумываю что-то. Это то, что проверено практикой и не на одном человеке, не на своих близких, а вообще проверено практикой по жизни. Вот все это, все эти знания, которые получены мною, они не просто получены и приняты как маленьким ребенком, я начну их повторять. Это то, что на моей практике проверено. Это то, что проверено другими людьми, которые не поленились вникнуть в это и тоже применяют. Это то, что помогает людям остановиться от какого-то, например, преступления или глупого действия. Это не просто слова. Я делюсь этим, потому что я радею за то, чтобы державу восстановить, а не то, чтобы показаться каким-то крутым очередным авторитетом, Д'Артаньяном, который всех там принижает и гнобит. Далее, Сергей Ил, реплика. Есть такое изобретение русских экономистов, называется межотраслевой баланс. Данный инструмент, как элемент системы управления и планирования, позволяет в том числе показать, что при производстве какого-либо продукта происходит взаимодействие остальных отраслей народного хозяйства. Соответственно, такой элемент, как конкуренция, исключается. А есть здравое взаимодействие всех отраслей, которые в общем порыве выполняют поставленный план. Что скажешь по этой реплике, Сергей? Мы когда продумывали состав нашего производства будущего и наши планы выстраивали в создании производственной общины, мы заметили, что добавляя одно из производств, автоматически подтягивалось еще 2-3 смежных направления. То есть это буквально выстроилось в некую картину общую, где очень много аспектов от различных товаров, так сказать, народного потребления, оно сразу начинает проявляться и появляться. То есть одно подтягивает второе. И этот процесс, он действительно есть, он присутствует. И если мы будем говорить об державных принципах или об вещах, вот, когда мы выстроим державу, с точки зрения производства и продажи, то есть чтобы не было перепроизводства, чтобы производить только такого качества, которое необходимо, только то, что необходимо, то, конечно, это не производство ради денег, да, а именно производство ради того, чтобы потребителю предоставить. Это несколько другой уровень. Товар, деньги, товар. Сейчас все выстроено на уровне деньги, товар, деньги. Вот. То есть конечная цель – деньги. А у нас конечная цель – сделать потребителя. Именно для этого мы вводим потребительское общество как индикатор для нас потребляемости того или иного товара. Именно имея за плечами потребительское общество как момент спроса, а как вы отреагируете на это? То есть это возможность прямо моментально коммуницировать непосредственно с потребителями и запрашивать с них те или иные факторы производства. То есть это фактически непосредственное влияние на саму суть производства, на саму упаковку, на качество, на, не знаю, на этикетку, на внешний вид. Знаете, как бы вот этот весь момент, он как раз вот то, что мы предлагаем, эти инструменты, он помогает нам это все выстраивать. Вообще для меня идеал это... Очень мало, конечно, мы знаем, но у меня ощущение, что, понятно, я из рассказа бабушек с дедушками, значит, про сталинскую экономику разговор был, когда она еще под ФРС, вот, наша советская экономика, не легла. И там они каждый год говорят, снижение цены, то есть зарплата одного и того же уровня, снижение цены каждый год. То есть фактически это вот в моем понимании, был выстроен некий уровень державности, когда для начала, в самом начале, товары производились с большой наценкой для того, чтобы создать фонды. Производственные фонды вкладывались опять в производство, расширение производств. А когда произошло насыщение товаров и все необходимые позиции были закрыты, появилась возможность, поскольку фондировать больше не надо было средства, появилась возможность снижать цены для населения. Вот именно таким образом эта программа была реализована и реализовывалась, ну, на мой взгляд. Вот то, что Сергей описал, это одна из составляющих державного устройства. Это не цель самой державы, это инструмент и понимание державного устройства. Поэтому русские экономисты ничего не выдумали, они просто описали естество бытия нашего человека. Человека вот нашего вида, который думает о том, как жить в достатке, в счастье, не уничтожая природу, жить по совести, ладу с природой. Поэтому здесь ничего нового нет. Они описали ту технологию, которая есть. И если уж ты коснулся Сталина, вот одна из задач Сталина была сделать так, чтобы человек трудился, ну, не более 5 часов. Вот к этому все двигалось, потому что производство было налажено, потому что сбыт тоже был налажен, потому что понятно, как это все происходит. И трудиться, учитывая роботизированность и отработку, наработку предприятий, вот эту всю выстройку в предприятиях, можно было достаточно 5 часов в день. Вот, на мой взгляд, учитывая современные возможности роботизации техники, не человека роботизации, а техники, наших возможностей новых разработок и, правильно сказать, хорошо вспомненных, забытых разработок, трудиться человеку в современности нужно будет 4 часа в день. А все остальное время тратить не на лежку на диване, не попивание пивка или одурманивание себя, а на саморазвитие. С утра труд на благо державы, общины, своего рода, своей семьи, себя лично. Потом возвращение в семью, взаимодействие с семьей. Потом взаимодействие опять с общиной и самопознание развития. Вот 4 часа труда – это вполне достаточно в среднем, не всех, а в среднем, для того, чтобы человек становился тем человеком по своему предназначению, которое ему дано свыше. Человек рожден не для того, чтобы как раб здесь горбатиться и работать с утра до ночи. Какую-то там карьеру себе выстраивали, прочие еще какие-то заманушки там, которые достигнуть невозможно. Не для того, чтобы отработал как винтик и сдох, там, уходя на пенсию, а для того, чтобы развивался и жил полный круг жизни. Полный круг жизни, напоминаю, это 144 лета. И многие ученые говорят, что смерть, которая наступила ранее 150 лет, является насильственной. Это не мои слова. Поэтому все, что связано с державностью, с славяно-русской варностью, которая как элемент державности, с управлением копным, весевым, вечевым, державным, это все то, что нам свойственно по естеству. И когда мы не принимаем это естество, а принимаем инородные вкрапления, инородные в кавычках культуру и веяния, мы разрушаем свое естество, мы уничтожаем сами себя. Ну, посмотрите, как мы живем после того, как инородное на себя примерили. Что, лучше стало жить? Что, количество синтетических колбас улучшило нашу жизнь? Что, автомобили в каждом дворе, на каждой семье по одной, по две штуки улучшили нашу жизнь? Что, у нас здоровье улучшилось? Да аптеки на каждом шагу. Что не двор, то аптека. Просто обратите внимание, во что превратила нас цивилизация, вернее, во что превратили мы себя, поддавшись на эти уловки цивилизации, когда мы ушли от того, о чем написал здесь Сергей. Ушли от того, о чем говорит Олег, о чем говорю я и другие человеки с большой буквы, которые пытаются донести это до нас, до всех. Что, лучше стало? А если стало не лучше, зачем же мы продолжаем-то в это дальше залезать? Что, непонятно, что это ловушка? Что это уничтожение, геноцид. Непонятно еще, кто-то не понял это. Стоит вопрос, как вернуться по бескровному пути, не разрушая страну, не разрушая державу, а восстанавливая страну, восстанавливая державу. Как объединяться, соединяться в едином представлении и самообеспечении, уходя из цивилизационных вот этих самых уловок, которые нас как силки заманивают, чтобы нас уничтожить. Если кому непонятно, ну зачем-то слушать такие передачи. Займитесь просмотром «Дома-2». какого-нибудь ток-шоу очередного. Это же намного больше полезности вам принесет. Пивко, расслабончик, все хорошо, замечательно. Идем дальше. Олеся. Почему именно Нижегородская область? Чем руководствовались, когда выбирали регион? Интересно узнать. Ну-ка, ответь, пожалуйста. Я здесь живу. Ответ простой. Я здесь живу. Да, я здесь живу. В реале как бы разница для выбора места, ну, на мой взгляд, не имеет вообще. То есть, где бы мы ни выбирали, везде живут люди. Когда говорят, а поехали вон туда, там экология, там это, там, или в удалении. Мы как-то вот это рассматривали вопрос в одном из эфиров. А смысл-то есть. То есть мы, в общем-то, выбрали место, которое соответствует первоначальным заданным условиям. Рядом должен быть большой город, должна быть достаточно большая площадка под дома, должны быть условия для того, чтобы нам расшириться и, допустим, выйти на сельхозпродукцию. Эти все условия в том месте, где мы выбрали, они есть. Есть инфраструктура, есть площадка с готовой инфраструктурой, есть момент для развития в сельхозку, уже сажать какие-либо культуры, высаживать под определенный спрос. Вот. И есть возможности для другого рода развития, и есть возможность для выстраивания взаимодействия с крупным городом-миллионником. Вот и все. То есть, а так, по большому счету, без разницы где. Лишь бы это соответствовало цели, которые ставятся. Цель наша, она вполне определена. Критерии, которые мы для себя выбрали, они тоже, вот я их перечислил. Ну, поэтому в Нижегородской области. Если бы я жил в Иркутске, я думаю, я бы делал это в Иркутске. Если бы где-то в Псковской области, я бы организовал это в Псковской области. То есть, это как-то вот так сложилось, что... Я проявил инициативу, люди поддержали, и, в общем-то, сейчас мы вместе думаем над развитием этого проекта сообща уже. Ну, это из той же серии примерно, как вот меня сейчас в Курск вызывают, люди, мы уже договорились по приезду, там конкретные уже дела, конкретная община, там надо разбираться на месте, помогать. Я не скажу, что я пуп земли и там решу все вопросы. Нет, я просто приеду, посмотрю и, может быть, что-то подскажу. Но вот они там живут, и они там решили делать. И они меня туда вызывают. Вот давайте там в Курске, давай разберемся, Алексей. Приезжай на месте, посмотри, что к чему, может, что подскажешь. Может, мы тебе там дадим какие-то установки там, и ты с людьми поделишься. Просто люди там живут. А у нас где родился, там и пригодился. Не ищут рая за бугром, за морем. За морем там телушка-полушка, да, туда ломанулись. А делают то, что зависит от них здесь, на их малой родине. Но таким людям честь и уважение. Поэтому вопрос, а почему так? Ну, вот такой, здесь я живу, это мой край, это моя родина. И здесь ни шагу назад, я в ответе за нее, я хозяин. Такая реплика интересная. Алексей, ну к чему ты их подтаскиваешь? Для чего? На это пивко и все такое. Марьяна, я никого не подтаскиваю. Если человек не интересуется державными началами, сюда попал просто случайно, если его не интересует самообеспечение, выход из ситуации, если он считает, что есть большие какие-то интересы, более важные, например, там дом 2 или что-то еще, я же его воспринимаю, какой он есть. Человек хочет себя уничтожать, ну, пускай уничтожает. Если мои слова или слова Олега или кого-то другого, прозвучащие на радио или где-то еще, помогут человеку восстановиться, ну хорошо. Если нет, ну пускай продолжает себя уничтожать. Я нисколько не против того, что человек себя хочет уничтожать. Это его право. Но я делаю все возможное для того, чтобы человек одумался и начал свою энергию и силы применять в нужном направлении для всей державы. Потому что держава – это все мы. И как каждый для державы, так и держава для каждого из нас. Это не цивилизация, где все винтики. И только ради там пахана какого-то, сидящего выше других, там принцип курятника. Державе все нужны и все важны. И любой труд важен. Поэтому если человек вникает в это, ну, значит, он тогда вникнет. А если нет, к чему я призываю? Он как пил пиво, так и будет пить пиво. Как валялся на диване, так и будет валяться. Как он там сморкался на стену, так он будет сморкаться. Как он там писал какие-то гадости, так он будет писать, как гоблин. Что, призывать гоблина перестать быть гоблином? Ну, это глупо. Если ты гоблин, ну, оставайся гоблином. Просто мы тебя не будем воспринимать в этом обществе. И доказывать гоблину, что он гоблин, ну, мне совершенно нет какого-то желания. Я просто его не воспринимаю. Здесь, в обществе, воспринимаю его как гоблина. Вот, пример, такая интересная ситуация. Ну, и в заключение. Раиса Р. Скажите, пожалуйста, в общину принимают людей с вредными привычками? Таких много, курящих женщин и мужчин. Сразу вспоминается фильм старинный, где Фаина Раневская сидела за роялем, у нее такая была сигарета, стаканчик стоял, она там играла, что-то такое пела, так сквозь зубы, так, здрасте, такая, и пыхала там этим самым. Ну что, принимаете таких людей в общину? Так и венцом так раз и запевала. Ты как вообще таких людей принимаешь в общину? С вредными привычками, да. И мужчин, и женщин, все такие прям выстроились, идут с сигаретами, с пивком, с венцом, с коньячком и прочее. И вот к тебе в общину прям ломится. Ну вот давайте по-честному просто рассмотрим этот вопрос. У нас есть устав, который мы внесли участие только не курящих и не пьющих. И есть человек, как минимум один, который значит, покуривает, он об этом говорит честно. Он борется с этим. Там пытается, человек здравомыслящий, мы его принимаем таким, какой он есть, и помогаем ему. Вот. Ну, понимаете, как бы ситуация в чем? Если мы сейчас предлагаем некую здравую идею, то к нам не идут как бы алкоголики, не идут наркоманы, там, не идут откровенные куряки, уничтожающие себя. А люди, которые уже готовы с этим, с какими-то вещами этими завязать или уже с ними распрощались, они почему-то присоединяются. Поэтому вопрос готовность принять, ну, вокруг меня много людей, которые выпивают, то есть вот, соседи вот живут недалеко такие. Ну, я что, их не принимаю? Я принимаю их таким, как они есть, вот, о чем ты сейчас, Алексей, говорил. Да, то есть просто я вижу, когда он ко мне пьяный подходит, я понимаю, что я с ним особо никаких серьезных вещей не решу. Все это вот ни к чему будет. Ну, и, соответственно, тут вопрос в движении, наверное, человека. Если будет видно, что человек устремился к чему-то хорошему, и он завязал с какими-то моментами, то есть это сразу будет видно. Здравомыслие человека определит какое-то его бытие. А уж курящий он будет и не курящий со здравомыслием. Я думаю, что будет не курящий, будет не пьющий, будет не наркоманом. То есть, наверное, людей здравомыслящих это основное. Вот, вот такой вот будет мой ответ. Согласен. Достаточно большое количество людей в моей практике, в моем общении избавляются от так называемых вредных привычек только через осознание того, что больше им эти привычки не нужны, что это всего лишь навсего зависимость, которую кто-то им навязал. Вот когда человек это осознает, он перестает пить, перестает курить. И это происходит очень быстро и, главное, безболезненно. И они начинают столько плюсов из этого выносить, что подходит просто в восторг. Алексей, как я раньше этого не мог понять? Как я раньше вообще это мог делать? Как я раньше мог идти, например, тратить свои заработанные деньги кровью своей, своей жизнью, и их прожигать, их пропивать, будучи идиотом, погружаясь в состояние там, какого-то нежити? И говорю, ну так я же тебе об этом говорил раньше. Я как-то по-другому смотрел. Теперь, когда я стал трезвым, когда я стал по-другому вот это все воспринимать, мне теперь противен этот запах, вот эта вот гадость, эта гарь и прочее, там запах алкоголя и что-то еще. Но при этом, когда я с ним разговаривал, никогда не сказал, слушай, ты алкоголик, ты куряга. Я просто рассказывал о том, что это такое, почему это так. Давал понять с разных точек зрения, доносил ту мысль, которая ему была важна. Вот как раз та самая зацепочка маленькая, которая в сознании его не позволяла выстроить правильную нить и по ней начать двигаться. Как только нить выстраивает, все. В один день переставал курить, в один день переставал пить и больше не употребляет этой дряни и считает, что это норма, норма жизни. Поэтому если человек имеет какие-то привычки, навязанные кем-то, но он же приходит в общество, где у нас тоже есть какие-то свои уставы, установки, он их принимает. Если он принимает, так или иначе, у него здравомыслие проявляется. А раз здравомыслие проявляется, значит, есть все шансы, что он просто-напросто перестанет это дело каким-то образом дальше проводить в жизнь. Он перестанет себя разрушать. Так что принять, конечно, человека можно, который имеет какую-то дурную привычку. Но надо смотреть, кто этот человек. И эта привычка ему навязана, и он хочет от нее избавиться. Либо он считает, что это классно. Всем рассказывает, что я осознанно курю только хороший табак. Я осознанно пью только хорошие спиртные напитки. Вот если с такой точки зрения, ну, я думаю, вряд ли такого человека вообще ну, кто-то призовет и примет вообще. А с точки зрения того, что вы знаете, да, у меня такая проблема есть, и я понимаю, что надо избавиться, помогите мне. Это другой разговор. Так что опять здравомыслие здесь очень важно. Если человек его проявляет, даже находясь под какой-то пока еще зависимостью, привычкой, то я думаю, что с ним общаться есть смысл. Ну вот, пожалуй, так. Да, здесь, кстати, а вот там наркомания. А вот наркоманов ты принимаешь тоже с таким же условием, что вы бросите это действие, вы перестанете быть наркоманами? Ну, давайте, вот чем сильнее наркотик, тем меньше от человека пользы будет. Тем больше его манипура увязана, и уровень действия увязана вот на этот наркотик. То есть все будет вываливаться туда. Ну, как надо просто понимать, смысл какой. Вот другой вопрос, если мы открываем у себя программу «Здравы», в которой мы, в общем-то, поможем наркоманам избавиться от этого, то это совершенно другой вопрос. Мы примем его к себе на лечение, а потом уже, когда он выйдет из этого состояния дурманенности, уже дальше можно будет подумать, принять решение там, относительно совместных каких-то движений по жизни. Согласен. Чем сильнее наркотик, тем больше ценз в его сторону употребляющего, потому что наркотик обыдляет человека, переводит в состояние нежити. Казалось бы, безобидно перевозят наркотики, такие как даже, например, там, китайский чай постоянного употребления, кофе и прочее. Я уж не говорю там про курево, про выпивку. А когда мы говорим уже про то, что в вену там вкалывается или нюхается, или куда-то там глотается, то здесь, наверное, все-таки надо быть очень-очень осторожным. Мне нравится наш чат, я вообще читаю, я наслаждаюсь. Идут разговор там про питание, и читаю. «Слушай, я сегодня фарш мешала с таким омерзением, что это? Ты становишься сектанткой. Будь готова к этому». Я вот просто наслаждаюсь такими переписками. Ну да, да. Ну что ж, все вопросы и реплики мы с тобой озвучили. Давай подводить итог сегодняшней нашей встречи. Итак, от тебя. От меня итог? Правильно я понял? Естественно, да. Да, я хотел бы такое завершающее слово сказать. Сегодня перед эфиром я прогуливался по участку своему, размышлял по поводу того, что... Это где лопата стоит? Нет. Это там, где лопата стояла. И так подумал, вспомнил 5 лет назад, когда мы сюда приехали, это был лес, здесь абсолютно была неплодородная почва. Сейчас здесь стоит уже дом, баня, ветки кустарников прогнулись под весом ягод, яблони, груши, сливы, более 100 сортов цветов. И все это за каких-то там 5 лет. И это благодаря труду всего лишь 2 человек. Я так подумал, что принципиально мы тогда соединили свои усилия с женой в этом направлении. Она на своем участке, я на своем, мы смогли вот достигнуть вот этого. Это какая-то маленькая такая община, да, то есть семейный такой вот союз, мини-община. То есть вот из мини-общин из этих создается большая община, которая ставит большие задачи, достигает уже большего. Я бы хотел пожелать всем, прежде всего, здравомыслия, жизни без страхов, негатива, бодрости духа во всем и помнить, что вместе мы сила. Благодарю тебя. Есть такая реплика. Благодарю за пропаганду табака и алкоголя. Гена. Но если вы считаете, что когда мы говорим с омерзением об этом, когда мы говорим, что это переводит человека в состояние скота и нежити, и это считается рекламой, ну тогда я не знаю, какими еще словами говорить, что это бяка, это плохо, это нехорошо, это вас убивает, это убивает ваш генофонд. Если вы считаете, что это все реклама, ну тогда извините. Приходите к нам в эфир, проведите мастер-класс, покажите, пожалуйста, как надо правильно говорить об этой дряни. Ну что ж, друзья мои, наш эфир, живой эфир заканчивается. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 4 июля 2019 года, четверг. Создание производственных общин – причина неудач. В виртуальной студии находился Алексей Орлов, Олег Бажин. Мы рассмотрели с разных сторон вот эти все причины. И самое главное, что, на мой взгляд, мы сделали, это указали такие маячки, в сторону которых можно двигаться, чтобы вот эти причины убрать. Мы указали на карте те места, которые содержат в себе подводные камни, рифы, айсберги, мели, водовороты, круговороты и прочие бульки, которые могут потопить наш хороший кораблик. Мы рассказали о том, как себя ассоциировать в обществе, в этом мире, с кем можно, что начинать делать, с кем нельзя, если можно, то по каким параметрам, как это определить и так далее и тому подобное. Коснулись многих-многих вопросов, в том числе и испытательного полигона, и вот самого того испытателя Олега Бажина и команду его, которым можно поручить выполнение какого-либо действия для того, чтобы проверить, а действует это вообще или не действует, нужно это вообще или не нужно. То есть потратить малые деньги для того, чтобы потом избежать какого-то дополнительного краха своей компании или своего дела, или своей общины. Так что, на мой взгляд, сегодняшний эфир прошел очень интересно. И тому, кто здравомыслящий человек, это будет он очень-очень полезен. Я же с вами, друзья, прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. Всего доброго. Народное славянское радио. Для пытливых умов.